Издательский дом «Союз» представляет. Василь Быков. Альпийская баллада. Повесть. Он споткнулся, упал, но тут же вскочил, поняв, что пока вокруг замешательства, надо куда-то убежать, скрыться, а может и прорваться с завода. Но в вихревых потоках пыли, поглотившей цех, почти ничего не было видно. Он чуть не угодил в черную пропасть воронки, где взорвалась бомба. По краю обежал яму. Чтобы не наткнуться на что-нибудь в пыли, выбросил вперед руку, а другой сжал пистолет. Опять споткнувшись, перекатился через вывороченную взрывом бетонную глыбу, больно ударившись коленом. Вскочил уже босой, растеряв колодки, и ногам стало нестерпимо больно на беспорядочно заваливших цех бетонных обломках. Сзади слышались крики. В другом конце помещения гулко протрещала автоматная очередь. «Чёрта с два», — сказал себе Иван, вскочил на сброшенную с перекрытий железную ферму, оттуда перемахнул на косо рухнувший столб простенка. По простенку взбежал выше. Потянуло ветром. Пыль постепенно рассеивалась, можно было оглядеться. Балансируя руками, он пробежал по какой-то бетонной балке и очутился на краю громоздких развалин цеха. Впереди, в трех шагах и ниже, было последнее его препятствие — полуразрушенная стена внешней ограды, а дальше, будто ничего в целом мире не произошло. Безмятежно утопали в зелени улицы, пламенели под солнцем черепичные крыши домов, и совсем близко, на склоне, призывно темнела хвойная чаща леса. В одно мгновение, охватив все это взглядом, он сунул в зубы пластмассовую рукоять пистолета и прыгнул. Острые железные шипы в гребне ограды требовали точного расчета, но ему удалось ухватиться за них руками и быстро перемахнуть на ту сторону. Падать, однако, помедлил. На вытянутых руках опустился пониже и потом оторвался. Упал в жесткие колючки бурьяна, вскочил, перехватил пистолет и изо всех сил помчался по картофельному участку вдоль проволочной сетки. Сзади неслись крики и захлебистый лай собак. В нескольких местах протрещали очереди. Поодаль взвизгнули пули. Кажется, начиналась погоня. Его шансы убывали, но он уже не мог отказаться от ставшего большим, чем жизнь, намерения уйти. Перемахнул через сетку ограды и по колючей шлаковой дорожке еще быстрее устремился вверх, к недалекой уже окраине. Взрыв в цехе, наверное, всполошил население. По дорожке от Белого дома вовсю прыть мчались к заводу двое мальчишек. Передний был с игрушечным ружьем в руках, но за кустарником они не заметили его. Иван выскочил из-за кустов акаций и едва не столкнулся с девушкой, несшей полную лейку. Та испуганно вскрикнула и выронила ее. Он молча пробежал мимо, из коротенького проулка выскочил на немощенную окраинную улицу, оглянулся по сторонам. Улица была пуста. Иван перебежал ее, продрался сквозь пыльные заросли насаждений и упал. Впереди домов уже не было. На огромном крутом косогоре раскинулся некошенный, густо усеянный ромашками луг. У дороги дремотно качались метелки какой-то неведомой ему травы. Дальше и выше в распадках начинался лес, а над ним, в знойном июльском небе, теснились сизые громады Альп. Сдерживая дыхание, Иван прислушался. Сзади доносились крики и выстрелы, заливались овчарки, но это там, на заводе. За ним же, кажется, еще не гнались. Рукавом полосатой куртки он смахнул с лица пот, заливавший глаза, и приподнялся, определяя кратчайший путь вверх. Невдалеке был распадок, ближе других подступавших к городу. Туда по крутому склону сбегали сверху редкие елочки. Иван снова вскочил на ноги. Это оказалось чертовски трудным — все время бежать в гору. Тело становилось чрезмерно грузным, от слабости подкашивались ноги. На середине косогора он снова оглянулся. Собачий лай, кажется, уже доносился с окраины. Полоснула близкая очередь, но пуль он не услышал, значит, еще не по нему, по другим. Видно, там разбегались. Это облегчало его положение. Надо было торопиться. Но он выбивался из сил и с трудом одолевал пригорок. Сзади, как на ладони, был виден весь городок, переднюю часть которого занимали длинные, похожие на ангары корпуса завода. Там и сям чернели развалины, свежие следы бомбежки. Длинная ограда в одном месте рухнула. За проломом дыбились искореженные фермы перекрытий. Это от их бомбы. Там бегали, суетились люди. Иван пригнулся. Его уже начал скрывать пригорок и вяло побежал к ручью, возле которого, наконец, с облегчением распрямился. Лес был рядом, на склоне. Иван замедлил бег, вытер рукавом лицо. Дальше путь пролегал по дну широкого травянистого распадка. Подъем становился круче, меж черных скользких камней шумно бурлил ручей. Вконец изморенный, Иван уже достиг первых разбросанных по склону елочек, когда снова услышал лай собак. Показалось, что они за пригорком, рядом, и он опять, выбиваясь из сил, побежал в гору. Хоть бы успеть добраться до хвойной чащи, там легче укрыться, как-нибудь обмануть преследователей, или, уж если не суждено вырваться, погибнуть не зря. Но добежать до леса Иван не успел. Он взбирался по траве вверх, минуя большие и малые обломки скал, с рассыпанной повсюду дресвой, и почти уже достиг еловой опушки, как сзади, будто вынурнув из-за пригорка, совсем близко залилась лаем собака. Иван кинулся к молодой елочке, затаившись, выглянул сквозь ветви. Через бугор, мелькая в траве бурой спиной, по его следам мчалась овчарка. Он понял, что до чащи ему не успеть. Шире расставив ноги, крепче сжал в руке пистолет. Он не знал, сколько в магазине патронов. Интересоваться этим было поздно, хотя и понимал, что в патронах его спасение. На минуту расслабил мускулы, стараясь дышать ровнее. Надо было успокоиться, собраться с силами, унять в груди сердце, чтобы ударить без промаха. Собака увидела его, залилась громче, злее, и, попарно выбрасывая сложенные лапы, устремилась вверх. Стоя за елью, Иван пригнулся, взглядом отмерил рубеж в какой-нибудь полсотни шагов возле каменного выступа в траве и направил туда пистолет. Овчарка стремительно приближалась, прижав к голове уши, вытянув хвост. Уже стала видна ее раскрытая пасть с высунутым языком и хищным оскалом клыков. Иван затаил дыхание, напрягся, стараясь как можно лучше прицелиться, подпустил ее шагов на 50, выстрелил и сразу же понял, что промазал. Пистолет дернулся в руке стволом вверх, в нос ударило пороховым смрадом, овчарка залаяла сильнее, и он, не целясь наугад, поспешно выстрелил еще. Тотчас короткая радость блеснула в душе. Собака отчаянно взвизгнула, взвелась, со всего маху ударилась о землю и в каких-нибудь 20 шагах от него задергалась, забилась в траве. Он уже готов был кинуться в лес, но тут увидел. Огромный, с рыжими подпалинами на боках волкодав, задыхаясь, выскочил из-за камней. За ним, петляя в траве, тянулся длинный ременный повод. Иван, не целясь, торопливо вскинул навстречу пистолет, но выстрела не последовало, очевидно, что-то заело. Перезарядить он не успел, лишь ударил по затворной планке ладонью. Однако волкодав был уже рядом и прыгнул. Иван как-то увернулся за ель. Собака, задев ветки, пронеслась мимо, но, казалось, еще не долетев до земли, перевернулась в воздухе и тут же с раскрытой пастью кинулась снова. Не зная, как защититься, Иван вскинул навстречу руки. Это был точный и сильный прыжок. Пистолет выпал из рук Ивана, сам он не устоял на ногах и вместе с собакой покатился по склону. Казалось, все скоро кончится. Но Иван, падая, успел схватить волкодава за ошейник и железным напряжением рук оттянул его от себя. Собака сильно царапнула когтями, где-то с треском разорвалась одежда. Одной рукой сжимая ошейник, другой Иван поймал переднюю собачью лапу и сильно выкрутил ее в сторону. Задыхаясь в борьбе, они еще раз перекатились друг через друга. Потом, чтобы как-то удержаться сверху, Иван выбросил в сторону ноги, изо всех сил стараясь подмять под себя собаку. Наконец это ему удалось, и он, навалившись на пса, всем телом начал его душить. Но волкодав был чертовски силен, и Иван вдруг понял, что долго так не выдержит. Тогда, изловчившись, он последним усилием двинул его коленом. Волкодав взвизгнул и резко дернулся, едва не вырвав из руки ошейник. Иван почувствовал, как под коленом будто хряснуло что-то, и, выламывая пальцы, еще туже затянул ошейник. Но задушить пса у него не хватило силы. Волкодав отчаянно рванулся и выскользнул из рук. Иван сжался в ожидании нового прыжка. Но собака не прыгнула. Распластавшись рядом и вытянув толстую морду с выброшенным на бок языком, она часто и сипло дышала, злобно глядя на человека. Натертые ошейником, у Ивана жгуче горели ладони. От перенапряжения нервно трепетала мышца в предплечье. Чуть не выскакивало сердце из груди. Опустив на траву дрожащие руки, он стоял на коленях и почти дикими глазами глядел на собаку. Они следили один за другим, боясь упустить первую попытку к прыжку, и в то же время Иван опасался, как бы не появились немцы. Через минуту он понял, что волкодав вряд ли бросится первым. Тогда он поднялся на ноги и, отступив в сторону, схватил в траве камень. Хотел им ударить собаку, но тут же раздумал. Волкодав судорожно выгнул хребет, видно, ему досталось не меньше, чем человеку, и он беспомощно тихо скулил. Иван сделал несколько осторожных шагов назад. Волкодав приподнялся, тоже немного подвинулся. Поводок его скользнул по траве, но он не вскакивал. Иван, еще больше осмелев, устало побежал вверх, к еле, где уронил пистолет. Собака завизжала от бессильной ярости. Немного проползла по траве и остановилась. А человек поднял с травы браунинг и, медленно задыхаясь, насколько позволял остаток сил, побежал по распадку вверх в еловую чащу. Минут через пять он уже был в лесу и бежал вдоль стремительного с необыкновенно прозрачной водой ручья. На склоне стоял чистый, незахламленный валежником лес. Бежать, однако, мешали камни. Подъем становился все круче. Опасаясь новой погони, Иван сунулся было в ручей, чтобы скрыть от овчарок след, но вода ледяным холодом обожгла ноги, и он, пробежав шагов 10, выскочил на берег. Вскарабкался на скалистую кручу, на секунду остановился, чтобы перезарядить пистолет. Затвор выбросил на камни перекошенный патрон. Иван нагнулся за ним и вдруг замер. Сквозь говорливое журчание ручья сзади донеслись голоса. Оставив патрон, он торопливо подался вверх, чуть в сторону от ручья, пролез сквозь чащу елового молодняка и, еле справляясь с дыханием, опустился на четвереньки. Подул ветер, и в небо из-за гор выплыл косматый край тучи. Видимо, надвигался дождь. Иван осмотрелся, окинув взглядом камни под елями. Внизу как будто никого не было. Он уже хотел вскочить на ноги и побежать, как вдруг до его слуха донесся слегка приглушенный, настойчивый оклик. «Руссо!» Он пригнулся ниже, вобрал в плечи голову. Нет, то был не немец, скорее какой-нибудь хёфтлинг. Но тут хоть бы выбраться самому. Он знал по собственному опыту, как это трудно. Где уж там вести с собой какого-то доходягу? Немцы наверняка уже подняли тревогу. Не так это просто удрать. И он изо всех сил побежал дальше, карабкаясь меж камней и елей, вверх, наискось по горному лесистому склону, так как лезть прямо уже не хватало сил. Ручей остался где-то в стороне, говор его притих. Сильнее и отчетливее стали шуметь ели. Свежий ветер настойчиво раскачивал вершины. Солнце скрылось, помрачневшее небо все шире заволакивало темная туча. Было душно, куртка на спине промокла от пота. Полосатый берет Иван потерял еще при взрыве и теперь вытирал лицо рукавами, все время озираясь по сторонам и чутко вслушиваясь. Один раз он услышал далекий еще, но стремительно нараставший рев мотоциклов. Тут где-то проходила дорога, и немцы, по-видимому, послали погоню. Охваченный мрачным предчувствием, Иван напряженно обдумывал, как быть дальше, и в то же время по какому-то неясному звуку догадался, что сзади кто-то бежит. Отскочив в замшистый комель ели, он щелкнул предохранителем Браунинга. Треск мотоциклов приблизился. «Обкладывают, сволочи!» Иван оглянулся, опустился за елью на одно колено и приподнял сжатый в руке пистолет. Внизу снова раздался приглушенный стук по камням. Иван всмотрелся и уже отчетливо определил в зарослях место, где был человек. Вначале оттуда никто не показывался. Потом ветки закачались, и на прогалину из ельника выскочила легкая полосатая фигурка, метнула взглядом по склону. «Руссо! Женщина!» Этого еще не хватало. Он чуть не выругался с досады, но приближающийся рев мотоциклов переключил его внимание. Иван крутнулся на земле, не зная, куда податься. Меж редких стволов его легко могли увидеть сверху. И он прыгнул в неглубокую выемку-нишу под крутоверхой скалой, весь сжался, готовясь к отпору. Полосатая фигурка внизу на минуту исчезла за краем обрыва. Он теперь не смотрел туда, а напряженно слушал, больше всего остерегаясь мотоциклов. Но вот внизу, в 20 шагах, из-за камня снова показалась женская фигура в длинной, не по росту, куртке с закатанными рукавами и красным треугольником на груди. Это была девушка. Она быстро огляделась по сторонам, и он заметил, как под черной шапкой волос с нескрываемой радостью блеснули такие же черные, словно две маслины, глаза. «Чао!» Он слышал уже это слово. Так всегда здоровались хёфтлинги-итальянцы. Однако теперь, вслушиваясь в треск над головой, он сжался и молчал, ожидая, что она вот-вот юркнет в какое-нибудь укрытие. Но она, кажется, вовсе равнодушная к опасности, снова оглянулась и торопливо заговорила по-немецки, как ему показалось, кого-то прогоняя от себя. Взглянув под лесок, Иван увидел за камнями еще одного в полосатом, который после окрика девушки сразу же шмыгнул в заросли. Иван хотел было кинуться прочь от этих непрошенных спутников. Но девушка легко выскочила из-за обрыва, нагнулась, сунула ноги в колодки, которые до сих пор держала в руках, и, застучав ими, торопливо побежала к нему. Мотоциклы ревели чуть ли не над их головами, и эта ее нелепая дерзость вызвала у Ивана гнев. Их ведь легко могли тут заметить. Пригнувшись, Иван шагнул к девушке и за руку рванул ее под скалу. При этом он тихо, но с неудержимой яростью выругался. Она легко метнулась за ним, как вдруг одна ее колодка сорвалась с ноги и, застучав по камням, отлетела далеко в сторону. «Ой, клумпес!» — приглушенно вскрикнула девушка. Мотоциклы один за другим, обдавая их грохотом, проносились совсем близко. Но она, казалось, не обращая на них внимания, вырвала у него руку и бросилась за своей колодкой. Иван не успел удержать ее, только в гневе стукнул кулаком по камню и скрипнул зубами. Девушка, между тем, подхватила колодку и кинулась назад. И тогда Иван, встретившись с азартно блеснувшим взглядом девушки, зло ударил ее по лицу. Удар обжег ей щеку. Она коротко вскрикнула, но не отшатнулась, не побежала, а упала под скалу рядом и из-под локтя кинула на него взгляд, полный не гнева, а скорее озорного удивления. Гул мотоциклов удалялся, и Иван пожалел, что не сдержал себя. Девушка на минуту сосредоточилась, округлила глаза, прислушалась, казалось, только теперь осознав, что ему угрожало, и, приподняв ногу в полосатой запачканной штанине, надела на ступню колодку. Потом еще раз взглянула на него и, по-детски, неумело выговаривая слова, будто картавя, повторила его ругательство. Это было так же неожиданно, как и его пощечина, и так необычно, что в нем будто что-то сдвинулось, сместилось. Человеческое на минуту хлынуло в его заскорузлую душу, и он впервые за сегодняшний день удивленно и широко раскрыл глаза. «Ого! Ого!» — повторила, как бы передразнивая она, обнаружив тем свою нарочитую обиду, и впервые с заметным любопытством оглядела его. Полные губы ее были капризно поджаты, но в глазах уже появились готовые вот-вот запрыгать озорные смешливые чертики. Казалось, он где-то уже видел их, эти непонятные глаза на смуглом, сильно исхудавшем лице, и, почувствовав что-то новое в себе, нахмурился. Обжигающая красота девушки, ее необыкновенное бесстрашие в этом их более чем сложном положении вовсе сбили его с толку. «Ты куда бежишь?» — строго спросил он, глядя на ее поджатые в колодках ноги. «Вас?» «Вас, вас! Куда бежишь?» «Руса бежишь? Их бежишь?» Не удержавшись, он из-под лобья смерил ее злым взглядом. Все ее подвижное с тонкими чертами лицо выражало желание понять его. Густые черные брови, сросшиеся над переносием, были высоко вскинуты. «Ты знаешь, куда я бегу?» «Русланд бегу. Поймают, мне будет пуф-пуф. А тебе это?» Он чиркнул себя пальцем по шее и показал вверх. Красноречивый интернациональный жест лагерников. Она поняла, коротко улыбнулась, даже, показалось, ему фыркнула, мол, что мне виселиться. И это ее безрассудное легкомыслие опять разозлило его. Расхрабрилась. «Ну, беги, только без дураков, я тебе не помощник». «Конечно», — дружелюбно улыбнулась девушка, и Иван подумал, что она не поняла его. Он попытался было возразить, но в это время в стороне города опять послышались выстрелы, крики и лай собак. «Черт с ней, с этой девкой», — подумал Иван. «Надо было пробираться дальше», и он быстро полез по склону. Небо затянуло сизая туча, тревожно качались вершины елей, лес беспокойно гудел, и первые капли дождя косыми трассами прочертили воздух между деревьями. Иван, не сбавляя темпа, проворно лез меж стволов и камней, поблескивая голым коленом. Он только теперь заметил порванную собакой штанину и кровь на ноге. Пока стоял под скалой, рана, видимо, немного подсохла, а на ходу открылась и теперь кровоточила. Сбитые о камни кровоточили на ногах пальцы, а какую-то колючку он больно уколол пятку и стал заметно прихрамывать. Сзади все умолкло, погони не было слышно, но она должна была появиться. Иван знал, что немцы не оставят беглецов в покое. По-видимому, там уже подняли на ноги охрану, полицию. Это было очень трудно удрать. Разве что поможет дождь, укроет, приглушит шаги, смоет следы. Острым, беспокойным взглядом Иван ощупывал вокруг себя кусты, боясь наскочить на засаду. Временами он слышал за спиной торопливые шаги своей спутницы. Она не отставала. Только иногда, уронив с ноги клумпис, девушка на минуту задерживалась, но потом бегом догоняла его и шла рядом. В такие моменты он слышал ее близкое, частое дыхание. Иван старался быть безразличным к ней. Если бы девушка отстала совсем, он, возможно, даже вздохнул бы с облегчением. Но все же, пока она была рядом, не мог прогнать ее, чтобы уйти одному. Он только думал, и откуда ее на беду прибило к нему, поди ж ты, вырвала с завода, догнала. Уж на что он быстро бежал в гору, а вот не отстала. Правда, он немало времени потратил на борьбу с собаками. Хорошо еще, что задержались, не набежали в ту минуту немцы. Дождь между тем усилился. Плотнее окутал лесистые склоны теплый туман. Это радовало беглецов, так как в ненастную погоду было легче укрыться в лесу и подальше отойти от города. Только идти под дождем было не очень удобно. Промокшая до нитки куртка неприятно прилипала к телу, штанины тоже намокли снизу, и Иван подвернул их, как бывало на сенокосе, до самых колен. Он с удовлетворением заметил, что под дождем потемнела полосатая, заметная издали его одежда. Только вот проклятые круги мишени, выведенные масляной краской, по-прежнему топорщились на груди. Они не намокали и стали еще заметнее на потемневшей куртке. Так прошел час, а может и больше. Продираясь сквозь мокрый молодой кустарник с натянутой между ветвями паутиной, в которой дрожали мельчайшие капли воды, Иван вдруг увидел дорогу. Гладкая, блестящая от непогоды, бетонная полоса ее плавно изгибалась на повороте и исчезала вверху. Он остановился, прислушался. Кажется, дорога была пуста. Тогда он оглянулся. Девушка, нетерпеливо отстраняя от лица мокрые ветви, пробиралась к нему. Видимо, надо было подождать ее и дорогу перейти вместе, иначе она могла сделать что-то не так и выдать обоих. Девушка подошла, устало остановилась рядом и, увидев дорогу, уже с большей осмотрительностью, чем недавно, отнеслась к опасности. Иван коротко скользнул взглядом по ее мокрой куртке, которая плотно облегала гибкую тонкую фигурку, и снова с досадой поморщился. Так все это не шло к обстановке, в которой они оказались. Она же, видимо, рада была минутной задержке. Немного отдышавшись, взяла с одной рукой за ствол сосенки, другой вылила из колодок воду и устало вздохнула. Иван подождал немного, пока она отдышится, потом направился к дороге. Девушка осторожно пошла сзади. Возле дороги он снова огляделся. Подбежал к забетонированному кювету, остановился, шепнул ей «Иди сюда» и подал руку. Она без слов ухватилась за его пальцы, глухо стукнув о бетон деревяшками, прыгнула через кювет. Иван коротко бросил «Снимай». Девушка послушно скинула клумписы и подхватила их свободной рукой. Взявшись за руки, они выбежали на мокрые бетонные плиты дороги. Дождик сыпал уже часто и тотчас смывал их следы. Беглецы благополучно перебрались на другую сторону. Он выпустил ее руку. За кюветом она наколола ногу о щебенку, тихонько ойкнула, потом сунула ступни в колодки и быстро полезла за ним вверх по склону. Склон тут был крутой, со стремнинами обрывов, поросший чахлыми кривыми деревцами, сквозь вершины которых виднелась внизу блестящая дуга дороги. Иван теперь уж не очень старался выдерживать темп. Устал сам, да и девушка, он это чувствовал, уже на пределе своих, по-видимому, не слишком больших сил. На крутом подъеме, который он, превозмогая усталость, одолел первым, Иван остановился, наблюдая из-под развесистой, суковатой сосны за тем, как карабкается вверх его спутница. Одна колодка у нее свалилась с ноги и по камням быстро покатилась вниз. Она растерянно вскрикнула «Санта Мадонна!», оглянулась и устало села, по всей вероятности не решаясь спускаться за ней. Но вскоре все же полезла вниз, прихрамывая на одну ногу, подобрала колодку и снизу взглянула на Ивана. В ее взгляде теплилась молчаливая благодарность за то, что он не ушел без нее. Он спокойно опустился на сухую колючую землю между извилистыми корнями, поджидая, пока девушка вылезет из-под кручи. Добравшись до него, она в изнеможении упала рядом. «Брось ты их к черту», — сказал он, имея в виду колодки. Она подняла на него черные широкие глаза. Он показал на ее клумписы и махнул рукой. «Брось, мол». Она, очевидно, поняла и отрицательно покачала головой, пошевелив при этом своей маленькой, мокрой и, как показалось ему, слишком нежной стопой. Он сразу понял нелепость своего совета, так же, как и то, что немало еще хлопот причинят ей эти непомерно большие деревяшки. Его ноги, исколотые на камнях и валежники, тоже горели и соднили. Особенно донимала при ходьбе левая пятка. Теперь, невольно затягивая минуту передышки, он решил посмотреть, что там, и, поджав руками ногу, взглянул на влажную стопу. «Руссо очень-очень фурьезу. Как это дочь Бёзе?» — вдруг сказала она. Иван за год пребывания в плену немного научился по-немецки и понял, что сказала она, но ответил не сразу. В пятке была заноза, которую он попробовал вытащить, но, как ни старался, не мог ухватить пальцами ее крохотный кончик. «Бёзе. Доведут, так будешь и Бёзе», — сердито проворчал он и добавил уже добрее. «А вообще я гуд». «Гуд?» Она усмехнулась, обеими руками пригладила мокрые блестящие волосы и, вытерев о штаны ладони, придвинулась к нему. «О, дай!» Он никак не мог взяться за конец занозы, а она легонько и удивительно просто холодными тонкими пальцами обхватила его большую ступню, поковыряла там и, нагнув голову, зубами больно ущипнула подошву. Он нерешительно дернул ногу, но она удержала, нащупала кончик, и когда выпрямилась, в ровных ее зубах торчала маленькая ворсинка занозы. Иван не удивился и не поблагодарил, а, подняв ногу, взглянул на пятку, потер, попробовал наступить, стало, кажется, легче. Тогда он уже с большей приязнью, чем до сих пор, посмотрел на девушку, на ее мокрое, смуглое, похорошевшее лицо. Она не отвела улыбчивого взгляда, пальцами взяла из зубов занозу и кинула ее на ветер. «Ловкая, да!» — сдержанно, будто неохотно признавая ее достоинство, сказал он. «Левкая!» — повторила она и спросила. «Что есть левкая?» Должно быть, впервые за этот день он слегка улыбнулся и потеребил потерней стриженный мокрый затылок. «Как тебе сказать? Ну, в общем, гуд». «Гуд?» «Я гуд». «Ду гуд, их гуд», — радостно сообщила она и засмеялась. А он, будто что-то припоминая или оценивая, дольше, чем прежде, посмотрел на нее. Она сразу спохватилась, зябко повела плечами, и тогда он подумал: «Надо идти». Ему не хотелось вылезать из-под этой сухой, развесистой сосны, и все же он вынужден был встать. Дождь не переставал. С унылым однообразием шумел лес. Видно, непогода сорвала облаву. Неизвестно, сколько узников прорвалось в горы, но, может, хоть кому-нибудь посчастливилось уйти. Иван вспомнил третьего хёфтлинга, который бежал за ними, и прежде чем выйти из-под сосны, повернулся к девушке, вытряхавшей сор из своих колодок. «Это кто еще бежал за тобой?» «Бежал, да? Тама? Хёфтлинг. Тедеска Хёфтлинг». «Что, знакомый? Товарищ?» «Ну, он товарищ. Кранг Хёфтлинг. Больной». Тоненьким пальчиком она прикоснулась к своему виску. «А, сумасшедший?» «Я. «Гляди ты, а с ней можно разговаривать», — — с удовлетворением подумал Иван и отвел в сторону взгляд. Почему-то по-прежнему неловко было смотреть в ее черные, глубокие, широко раскрытые глаза, в которых так изменчиво отражались разнообразные чувства. «Ладно, черт с ним, пошли». Кажется, они порядком уже отошли от лагеря. Немцы, видно, упустили их. Душевное напряжение спало, и Иван, будто издалека, впервые мысленно оглянулся на то, что произошло в этот адски мучительный день. С утра они, пятеро военнопленных, в полуразрушенном во время ночной бомбежки цехе откапывали невзорвавшуюся бомбу. У них уже не осталось ни малейшей надежды выжить в этом чудовищном комбинате смерти. И сегодня они решили в последний раз попытаться добыть свободу или, как говорил маленький чернявый острослов по кличке Жук, если уж оставлять этот свет, так прежде стукнуть дверями. Небезопасная и нелегкая их работа приближалась к концу. Подвешивая бомбу ломами, они, наконец, освободили ее от завала и, придерживая за покореженный стабилизатор, осторожно положили на дно ямы. Дальше было самое рискованное и самое важное. Пока другие, затаив дыхание, замерли по сторонам, длиннорукий узник в полосатой, как и у всех, куртке с цветными кругами на груди и на спине, бывший черноморский моряк Голодай накинул на взрыватель ключ и надавил на него всем телом. На его голых до локтей мускулистых руках вздулись жилы, проступили вены на шее, и взрыватель слегка подался. Голодай еще раза два с усилием повернул ключ, а затем присел на корточки и начал быстро выкручивать взрыватель руками. Сильно деформировавшись при ударе о землю, взрыватель, конечно, был неисправен, и в таком состоянии не годился для бомбы, минувшей ночью сброшенной с американского Б-29 или английского «Москиту» на этот зажатый горными кряжами Альп австрийский городок. Но при дефектном взрывателе бомба была исправная и продолжала хранить в себе 500 килограммов тротила. На это и рассчитывали пятеро смертников. Как только отверстие в бомбе освободилось, Жук достал из-под куртки новенький взрыватель, добытый вчера от испорченной с отбитым стабилизатором бомбы, и худыми нервными пальцами начал ввинчивать его вместо прежнего. Там же теперь были и эсэсманы, которые предпочитали излишне не любопытствовать, когда обезвреживались бомбы, и обычно держались поодаль. «Ну, сволочи, теперь ждите». Тихо сдерживая гнев, сказал Жук. Голодая, выпрямляясь над бомбой, буркнул. «Помолчи. Скажешь гоп, когда перепрыгнешь». «Ничего, братцы, ничего», — вытирая вспотевший лоб, проговорил в углу Янушка, бывший колхозный бригадир, а теперь одноглазый Хёфтлинг. По натуре он был скорее оптимистом, если только ими могли быть пленные в лагере. Несмотря на вытекший глаз и отбитую селезенку, он всегда и всех обнадеживал. И когда подбивал людей на побег, и когда в изодранной овчарками одежде под конвоем с немногими уцелевшими возвращался в лагерь. Так высказали они свое отношение к задуманному, кроме разве Сребникова, который беспрерывно кашляя стоял у стены, да еще и Ивана. Сребников с самого начала всю эту затею воспринял без энтузиазма, так как ему мало радости принесла бы даже удача. Быстрее, чем лагерный режим и побои, его добивала чахотка. А Иван Терешко был просто молчун и не любил зря говорить, если и без того все было ясно. Голодай вытер ладони о полосатые штаны и взглянул на людей. Конечно, главным заводилой был он. Кто ударит? Все на секунду притихли, опустили глаза, напряженно ощупывая ими длинный корпус бомбы с разбегающимися царапинами на зеленых боках. Сосредоточился невеселый, с седой щетиной на запавших щеках Янушка. Погасла нервная решимость в быстрых глазах Жука. Сребников даже кашлять перестал, опустил вдоль плоского тела руки. Взгляд его стал невыносимо скорбным. Видно было, что вопрос этот беспокоил их с самого начала. Все молчали, мучительно каждый про себя, решая самое важное. Крупное лицо Голодая выражало нетерпение и суровую решимость поставить все точки над «и». «Добровольцев нет», — мрачно констатировал он. «Тогда потянем». «Ага, так лучше», — встрепенулся и подступил ближе к нему Жук. «Что ж, потянем». «По справедливости, чтоб», — согласился Янушка. Сдержанный, кажется, с облегчением кашлянул Сребников. Терешка молча одним ударом вогнал в землю конец ломика. Но Голодай, хлопнув себя по бедру, выругался. «Потянешь тут. Ни спички, ни соломинки». Нетерпеливо оглянувшись, он схватил лежавшую в углу ямы тяжелую с длинной рукояткой кувалду. «Значит так, бери выше». И присел, обхватив ручку у самого основания. Остальные подались к нему, нагнулись, сдвинув над кувалдой головы. Выше Голодая взялся рукой Жук, еще выше сцепились узловатые пальцы Янушки, затем ручку охватила ладонь Сребникова, за ней широкая пятерня Терешки, потом опять Голодая, Жука, Янушки. И когда над сплетением рук остался маленький кончик черенка, его медленно коснулась дрожащая потная рука Сребникова. Все невольно с облегчением вздохнули, поднялись и, постояв у стены, с полминуты старались не глядеть друг на друга. Голодай решительным жестом протянул кувалду тому, кто должен был с нею умереть. Так что по справедливости, без обмана, по-прежнему грубовато, но с едва заметной ноткой сочувствия, сказал он. Сребников почему-то перестал кашлять, пошатнулся, взял ручку кувалды, молча повернул ее в руках, попробовал переставить и опустил. Его полные неуемные тоски глаза остановились на товарищах. «Не разобью я», — тихо, тоном обреченного сказал он. «Не осилю». Все снова притихли. Голодай гневно сверкнул глазами на смертника. «Ты что?» «Не разобью. Силы уже мало», — уныло объяснил Сребников и тяжело, надрывно закашлялся. Голодай посмотрел на него и вдруг зло выругался. «Ну и ну!» — язвительно проговорил Жук. «Вили-вили веревочку! Что ж, ясное дело, где ему разбить? Ослабел, готов был согласиться с происшедшим Янушка». У Терешки внутри будто перевернулось что-то, хотя он и понимал, что Сребников не притворяется. Но такая неожиданность вызвала у него гнев. С минуты он тяжело из-под лобья смотрел на больного, что-то решал про себя. Умирать он, конечно, не стремился. Как и все, хотел жить. Трижды пытался вырваться на волю. Однажды дошел почти до Житомира. И тем не менее в жизни, оказывается, бывает момент, когда надо решиться закончить все одним взмахом. И он шагнул к Сребникову. «Дай сюда». Сребников удивленно моргнул скорбными глазами, послушно разнял пальцы. Терешка переставил кувалду к себе и немного смущенно скомандовал. «Ну что стали? Берем? Чего ждать?» Суровый Голодай, нервный Жук, озабоченный Янушка с недоумением взглянули на него и, оживившись вдруг, подступили к бомбе. «Взяли? Жук, веревку? Лаги давайте! Куда лаги девали?» — с неестественной бодростью распоряжался Терешка и в поисках заранее припасенных палок выглянул из ямы. Но тут же он вздрогнул. Остальные замерли рядом. Предчувствуя беду, Терешка медленно выпрямился во весь рост. Невдалеке от ямы, В пыльном потоке косых лучей стоял командофюрер Зандлер. Он сразу увидел Ивана, их взгляды встретились, и Зандлер кивнул головой. «Ком!» Терешка выругался про себя, отставил к стене кувалду и быстро, медлить в таком случае было нельзя, по откосу вылез на раскиданную вокруг ямы землю. Сзади настороженные притихли, притаились товарищи. В пыльном пустом с этого конца цехи, боясь взрыва бомбы, немцы повытаскивали отсюда станки. Было душно. Повсюду из пробитой крыши струились на пол пыльные лучи полуденного солнца. В другом разрушенном конце огромного, как ангар, сооружения, где разбирала завал команда женщин из сектора С, сновали десятки людей с носилками. По настланным на землю доскам женщины гоняли груженные щебенкой тачки. Зандлер стоял в проходе под рядом опор, сбоку от большого пятна света на бетонном полу, и, заложив за спину руки, ждал. Терешка быстро сбежал с кучи земли, деревяшки его громко простучали и стихли. Хмуря широкие русские брови, он остановился в пяти шагах от Зандлера, как раз на освещенном квадрате пола. Эсэсовец, вынеся из-за спины одну руку, пальцами дернул широкий козырек фуражки. «Вист мит дер бомбе!» «Скоро!» «Гляйх!» — сдержанно сказал Иван. «Шнеллер хинаустраген!» Зандлер подозрительно поглядел в сторону ямы, из которой торчали головы четырех пленных, потом испытующие на Ивана. Тот стоял по-солдатски собранный и готовый ко всему. Острым взглядом он впился в бритое загорелое лицо немца. Оно было преисполнено сознанием власти и достоинства. В то же время Иван настороженно следил за каждым движением его правой руки. Неподалеку от них, на другой половине цеха, две женщины в полосатой одежде опустили на землю носилки и, пересиливая страх, с любопытством ждали, что будет дальше. Немец, скользнув взглядом по плечистой фигуре Хёцлинга, внешне выражавшей только готовность к действию, понял это по-своему. Ступив ближе, он протянул к нему ногу в запыленном сапоге. «Чисто!» — спутав ударение, кивнул он на сапог. Иван, разумеется, понял, что от него требовалось. Это не было тут в новинку. Но на мгновение растерялся от неожиданности. Только что он подготовился совсем к другому и несколько секунд помедлил. Зандлер ждал с угрозой на жестком скуластом лице. Дольше медлить было нельзя, и парень опустился возле его ног. Это унижало, бесило. И Иван внутренне сжался, подавляя свой непокорный, такой неуместный тут гнев. Согнувшись, он чистил сапог натянутыми рукавами куртки. Сапоги были новые, аккуратно чищенные по утрам, и вскоре головка первого стала ярко отражать солнце. Потом заблестели голенище и задник. Только в ранту еще осталось немного пыли, да на самом носке никак не затиралась свежая царапина. Командофюрер тем временем, щелкнув зажигалкой, прикурил, спрятал в карман портсигар. На Ивана дохнуло запахом сигареты. Это мучительно раздражало обоняние. Затем немец, кажется, стряхнул пепел. На стриженную голову Ивана посыпались искры. Какая-то недогоревшая соринка больно обожгла шею. Гнев с большей силой вспыхнул в нем, и он еле сдерживал себя. Так хотелось вскочить, ударить, сбить с ног, растоптать этого поганца. Но он чистил сапог, борясь с собой и стараясь как можно скорее отвязаться от немца. Тот, однако, не очень спешил, держал сапог до тех пор, пока он не заблестел от носка до колена. Потом отставил ногу назад, чтобы подставить вторую. Иван немного выпрямился и в краткий миг этой передышки взглянул туда, где остановились, наблюдая за ними, несколько хёфтлингов женщин. Взглянул бегло, почти без всякого внимания, но вдруг что-то заставило его спохватиться. Тогда он посмотрел внимательнее, стараясь понять, в чем дело, и понял. Лучше было бы провалиться сквозь землю, чем встречаться с таким уничтожающим презрением в этих женских глазах. Почему-то он не успел заметить ничего другого, не понял даже, было это молодое или, может, пожилое лицо. Взгляд этот будто кипятком плеснул в его душу нестерпимой болью укора. Между тем к его коленям придвинулся второй запыленный сапог с большим белым пятном на голенище. Немец нетерпеливо буркнул два слова и носком пнул пленного в грудь. Иван помедлил. Что-то еще позволявшее контролировать себя вдруг оборвалось в нем. Его пальцы опустили рукав и мертвой хваткой впились ногтями в ладонь. Подхваченный гневной силой, от которой неудержимой тяжестью налились кулаки, он вскочил на ноги и бешено ударил немца в челюсть. Это случилось так быстро, что Иван сам даже удивился, увидев Зандлера, лежащим на бетонном полу. Поодаль, подпрыгивая, катилась его фуражка. Все еще не до конца осознав смысл происшедшего, Иван, вобрав голову в плечи и широко расставив ноги, с туго сжатыми кулаками стоял над немцем. Он ждал, что Зандлер сразу же вскочит и бросится на него. До слуха откуда-то издалека доносились возбужденные разноязыкие восклицания. Только он не соображал уже, осуждали они или предупреждали. Эсэсман, однако, не бросился на пленного, а неторопливо, будто преодолевая боль, повернулся на бок, сел, медленно поднял с пола фуражку, несколькими щелчками сбил с нее пыль. Кажется, он не спешил вставать. Сидел, широко раскинув ноги в одном блестящем и другом нечищенном сапоге, будто безразличный ко всему. Пригладил рукой волосы, надел фуражку. Только после этого поднял на взбешенного и заметно растерявшегося пленного тяжелый угрожающий взгляд и тут же решительно рванул на ремне кожаный язычок кобуры. В голове Ивана молнией сверкнула мысль. Все кончено. Щелкнул затвор пистолета, и немец с внезапной стремительностью вскочил на ноги. Это сразу вывело Ивана из оцепенения, и чтобы умереть недаром, он ринулся головой на врага. Ударить, однако, он не успел. Земля вдруг вздрогнула, подскочила, внезапный громовой взрыв подбросил его, оглушил и кинул в черную пропасть. Немца и все вокруг накрыло облаком коричневой едкой пыли. Через секунду Иван почувствовал, что уже лежит на полу, а кругом что-то падает, сыплется, что-то дымно, зловонно шипит, жаром горит спина. Почему-то с опозданием рядом упал и вдребезги разлетелся кирпич. Иван огляделся. По бетонному полу беспомощно скреб знакомый с царапиной на носке сапог. В клубах пыли дергалась, пытаясь куда-то отползти, фигура врага. Иван схватил из-под бока тяжелый кусок бетона и с размаху ударил им немца в спину. Зандлер ахнул, мотнул в воздухе рукой. Этот жест напомнил Ивану о пистолете. На коленях он перевалился через эсэсмана, рванул из его полуразжатых пальцев пистолет и с бешеным стуком в груди бросился в вихревое облако пыли. Мрачная бесприютная ночь застала беглецов в каком-то каменистом, заросшем кривым сосняком ущелье, которое, постепенно суживаясь, полого подымалось вверх. Не так проворно, как прежде, Иван лез по замшелым камням, изредка останавливаясь, чтобы подождать девушку, которая из последних сил упорно продвигалась за ним. Он хотел во что бы то ни стало выбраться из этой мрачной расселины. Там наверху, наверное, был реже мрак, который густым туманом начал заполнять ущелье. Но у него уже не хватало на это ни решимости, ни силы. Вместе с тем, очень хотелось как можно дальше отойти от города, до конца использовать этот дождливый вечер, который так кстати выдался сегодня и надежно скрыл от овчарок след беглецов. Изнемогая, Иван все выше и выше забирался в горы, ибо только там, в Альпах, можно было уйти от погони. А внизу, на дорогах, в долинах, их ждала смерть. Проклятые горы! Иван был благодарен им за их недоступность для немецких охранников и мотоциклистов, но он уже начал и ненавидеть их за то, что они так безжалостно отнимали силы и могли, как видно, вконец измотать человека. Это совсем не то, что его последний побег из Силезии. Там легко было ночью шагать по полям и лугам. Звезды в светлом небе указывали путь на родину. Они шли тогда небольшой группой, тайно пробираясь в немецкие села и фольварки бауэров. Добывали кое-что из съестного, главным образом овощи, а также молоко из бидонов, подготовленных у калиток, для отправки по утрам в город. Весь долгий, мучительный от бездействия день, поочередно бодрствуя, сидели, забившись где-нибудь во ржи или кустарники. Правда, страху натерпелись и там. Целый месяц оборванные, небритые и страшные пробирались они к желанным границам родной земли. Неизвестно, как остальным, а ему очень не повезло тогда. Вырвавшись из рук эсэсовцев, он попал в руки таких же сволочей, которые с виду показались своими. Когда его везли в город, то просто не верилось, что они не шутят. Такие это были обыкновенные деревенские парни, незлобиво ругавшиеся на понятном языке, одетые в поношенные крестьянские свитки и, кроме дробовиков, не имевшие другого оружия. Только у того, что был с белой повязкой на рукаве, висел на плече немецкий карабин. А теперь вот горы, Лахтальские Альпы, неведомый, загадочный, никогда не виданный край. И снова маленькая упрямая надежда обрести свободу. Иван очень устал, и когда начал присматриваться, где бы приютиться на ночь, сзади глухо стукнуло что-то, и по обрыву посыпались камни. Он оглянулся. Его спутница лежала на склоне и, казалось, даже не пыталась подняться. Тогда и он остановился, выпрямился, перевел дыхание. Уже смеркалось. Сверху почти неслышно моросил мелкий, как пыль, дождь. Вокруг тускло серели громады камней. Беспорядочными космами чернели вверху сосны. Отяжеленные непогодой и мраком, низко осело небо. Мокрая одежда, нагреваясь при ходьбе, слегка парила, и влажную спину, стоило только остановиться, сотрясала дрожь. Он видел издали темный силуэт спутницы, едва заметные движения ее головы и неподвижные, голые до локтей руки. Она не вставала. Тогда он сошел вниз, сунул за пазуху пистолет и, нагнувшись, бережно приподнял ее легкое тело. Она зашевелилась, села, не открывая глаз, и он, постояв, с досадой подумал, что придется, видно, заночевать здесь. Иван осмотрелся. С одной стороны, круто вверх поднималось нагромождение скалы камней, а с другой — склон терялся внизу, в сумеречной чаще леса. Оттуда полз и полз густой промозглый туман. Уже не видно было, какая там глубина, только где-то далеко, в сизой парной тишине, монотонно клокотал ручей. Терешка тронул девушку за плечо, дескать, подожди тут, а сам двинулся дальше, всмотрелся в сумрак, В одном месте над каменистым склоном слегка нависала скала. Убежище, конечно, было не ахти какое, но от дождя защищало, а на большее рассчитывать не приходилось. Осторожно ступая по острым камням, он вернулся назад. Удивительно, куда девалась недавняя живость этой девушки, ее смелость перед мотоциклистами. Она выглядела теперь мокрой, усталой птицей, нелепой судьбой заброшенной в это ущелье. Тяжело дыша, девушка не реагировала на прикосновение его руки, не встала на ноги, а еще больше сжалась в маленький дрожащий комочек. «Пошли, передохнем», — сказал он. «Отдохнем, понимаешь? Ну, шлауфен, или как тебе сказать?» На минуту она притихла, сдержала дрожь, однако продолжала сидеть, низко опустив голову. Он немного постоял, затем обеими руками подхватил ее, намереваясь перенести в укрытие. Девушка с неожиданной силой дернулась в его руках, что-то по-итальянски вскрикнула, забила ногами, и он выпустил ее. Постояв минуту, смущенный, он со злостью подумал: «Ну и черт с тобой, сиди тут, привереда эдакая!» И ушел под скалу. Только теперь почувствовал он, как ослабел. Уже с закрытыми глазами натянул на затылок воротник куртки и уснул. Как всегда, мир мгновенно перестал существовать для него, уступив место сумбурному кошмару снов. Этот переход был так незаметен, что казался продолжением мучительной яви. Всякий раз ему снился один и тот же сон. Уже больше года, почти каждую ночь, он заново переживал муки одного дня войны. Все начиналось с вполне реальной, тягостной атмосферы беды, которую приносит с собой военный разгром. И хотя переживания потеряли свою остроту, заслонились другими большими и малыми бедами, но во сне они с новой силой терзали его. Как обычно, вначале перед ним вставала ободранная стена украинской мазанки, на углу которой углем было выведено «Хоз Алексеева» и стрелка-указатель рядом. Надпись была примерно месячной давности, когда армия еще наступала на Змеев в обход Харькова. Теперь же войска двигались в обратном направлении. Ночью топили в реке тягачи, не было бензина, разбрасывали по полю разобранные орудийные замки, жгли в садах штабные бумаги. На рассвете во дворе, где они приютились, после короткого совещания появился полковник, который командовал группой окруженных. Их роте было приказано прикрыть отход, и трое бойцов с молодым лейтенантом выкопали у крайней хаты узкий окоп «Ровик». Это запомнилось Ивану на всю жизнь, но теперь, в тревожном сне, почему-то тот полковник носился по двору с планшетом в руках и ругал Голодая, черноморского матроса, ставшего командиром роты автоматчиков. Неизвестно почему, с ним, сержантом Терешкой, в окопе сидел не Абдурахманов, боец из их разбитой батареи, который почти ни слова не понимал по-русски, а флюгпункт Сребников. Вместо того, чтобы готовить к бою свой пулемет, этот доходяга немецким тесаком лихорадочно соскребает с гимнастерки свои флюгпунктовские мишени и все бурчит про себя: «Ни шагу назад, ни шагу назад». И вместе с тем вполне реальная картина того далекого утра. Ясное весеннее небо, наискось через дорогу пролегшая синеватая прохладная тень от мазанки, под плетнем вздрагивающая крапива и также часто вздрагивающий, надетый на кол кувшин. А за околицей, по большаку, в село идут танки. Они вот-вот должны появиться из-за угла этой мазанки, а Иван Терешко никак не может вставить в гранату запал. Изо всех сил он запихивает его пальцами, но маленький латунный цилиндрик, будто став толще, чем надо, никак не лезет в отверстие. Терешка нервничает, спешит, бьет по нему кулаком, а когда спохватывается, то видит, что в окопе он один, что все уже отошли назад. И тогда приходит понимание того, что он не слышал команды об отходе. Иван бросается грудью на бруствер, обрушивая землю, старается вылезти из окопа, но налитое непонятной тяжестью тело не слушается его, и он сползает назад. А танки уже рядом. Вспугнутый их грохотом из огородов, в воздух взмывает огромная в полнеба стая воробьев. В стремительном полете она дружно сворачивает в одну сторону, потом вся вместе в другую, и тотчас из-за хаты, взрыхлив на повороте землю, высовывается первый танк. Иван понимает, что убежать не удастся. Бессильно размахивается и бросает на дорогу гранату. Она почему-то не взрывается, а подскакивает и шипит. И танк вот-вот объедет ее. В это время из танка замечают окоп под стеной. Танк сворачивает, и тогда невыразимый ужас пронизывает Терешку. Это 34-ка. На секунду Иван теряет самообладание от страха. Что он натворил? Он бросается назад, и тут почти натыкается лицом на широкий ножевой штык, занесенный над ним. Немец делает короткий выпад, и штык мягко и неслышно, будто в чужую, вонзается в его грудь. Иван знает, что это конец, что он убит, и захлебывается от отчаяния, хотя боли почему-то не чувствует. Обычно в этот момент он в страхе просыпается, но сейчас сознание его действует как бы отдельно, где-то в стороне. Оно ободряет, давая знать, что это еще не все, что впереди еще плен, побеги, и потому он не может погибнуть, даже будучи проткнут штыком. Сновидения путаются, меняются, и вот он уже оказывается в деревне, в своих терешках, на древней земле Кривичей, и будто все это происходит еще до войны, даже до его призыва в армию. По прибитой овечьими копытами улице Иван бежит к колхозному амбару, куда, он это знает, пригнали со связанными руками, голодая, и с ним еще нескольких знакомых хефтлингов. Сердце у Ивана разрывается от обиды, от напряжения. Кажется, он опоздает и не докажет людям, что нельзя срывать злость на пленных, что плен не проступок их, а несчастье, что не они сдались в плен, их взяли, а некоторых даже сдали, предали. Было и такое. Но он не добегает до амбара. Босые ноги его увязают в грязи. Он едва переставляет их. Немеют руки, все тело. Он бежит, как в воде, медленно и трудно, выбирая дорогу, сворачивает к изгороди и вдруг видит на ней чьи-то голенастые босые ноги. Он вскидывает голову. На верхней жерди сидит незнакомка, девушка с черными, высоко вскинутыми бровями, в белоснежном, сверкающем на солнце платье. Она лучисто улыбается ему, черными, как созревшие сливы, глазами, и говорит: «Чао, Иван!» И он останавливается, вдруг забыв о голодае, обо всем на свете. Он рад, счастлив, смущен встречей с ней. Она вдруг кажется ему давно знакомой, близкой, такой, что всю жизнь подсознательно жила в его мечтах. Сияя от радости, он подступает к изгороди, к девушке, но тут же, взглянув на себя, спохватывается. Ведь он прибежал с поля, от трактора, на нем старые, залатанные на коленях штаны, выленившая на плечах рубашка и запачканные мазутом руки. Смущенный, он останавливается, мрачнеет. Она тоже сгоняет со своего необыкновенно солнечного лица светлую улыбку. Внезапно меркнет яркая белизна ее платья, и постепенно девушка исчезает, как привидение. Тогда он бросается к изгороди, хватается за жерди, за переплетенные лозой колья, но тут перед ним возникает его мать. Положив на верхнюю жердь руки, она стоит по ту сторону изгороди, в картофельной ботве, и скорбно говорит: «Фашистка она, сынок, хлопцев твоих она немцам выдала». «Где она? Где?» — хочется закричать ему, но он не может этого сделать, так как у него на шее веревка, черный шелковый шнурок, на котором под барабанный бой вешали заключенных в лагере. Веревка захлестывается, натягивается, другой конец ее, как поводок, тянется за недобитой им в распадке овчаркой. Овчарка сильно дергает поводок, Иван падает, хочет закричать, но у него нет голоса, и тут от какого-то внутреннего толчка он просыпается. «Ха-ха-ха!» — раздается над ним звонкий девичий смех. Он вскидывает голову, ощупывает шею, широко раскрывает заспанные глаза, и первое, что видит перед собой, — это яркая бездонная голубизна неба и белозубая девушка с веселой улыбкой. «Конец, Шлауфен! Марш, марш надо!» Сразу же тело его, будто под током, содрогнулось от холода. Еще не избавившись от мучительных сновидений, он промолчал, с трудом переключаясь в реальный, со всеми его заботами мир, взглянул на девушку, не разделяя ее веселости. А она, опершись на руку, сидела рядом и грызла стебелек травы, которым, видимо, пощекотала его. От вчерашней ее апатичности и изнеможения, казалось, не осталось и следа. «Марш, говоришь? Ну, поглядим». «Глядим, глядим», — согласилась она с лукавыми смешинками в глазах, всматриваясь в его лицо. А он, еще раз передернув плечами, быстро вскочил, часто замахал руками, начал выбрасывать в стороны ноги и приседать. Испытанный солдатский прием, если хочешь согреться. Она сначала удивилась, высоко вскинула широкие дуги брови, потом вдруг засмеялась, коротко, но так громко, что он испуганно шикнул: «Тише ты!» Она спохватилась, зажала ладонью рот и оглянулась. В ее глазах все еще прыгали неугомонные озорные чертики. Иван строго с укором посмотрел на нее, потом вслушался, чувствуя, как одубевшее от холода тело понемногу наливалось теплом. Она вновь беззаботно, насмешливо прыснула. «То гимнастик?» «Ну, гимнастика. А что, лучше мерзнуть?» Он был озабочен и вовсе не склонен к шуткам. Она, видимо, поняла это и стала серьезнее. Нервно подернула узенькими худыми плечиками под влажной со вчерашнего дня курткой, вздохнула и с любопытством взглянула на него снизу. По старой воинской привычке он прежде всего осмотрелся и понял, что действительно проспал, что давно уже расцвело. Солнце, правда, еще не выкатилось из-за гор, но безоблачное небо, казалось, звенело от утренней яркой голубизны. Всеми цветами радуги сияла противоположная, освещенная сторона ущелья. Серые скалы, сосны, широкие и крутые расселины и высоченные утесы. Эта же сторона дымчатой серой массой терпеливо дремала, еще не распрощавшись с сумраком ночи. «Горы хорошо», — увидев, что он всматривается в окружающее, сказала она. «Как это эстетики?» Стукнув своими колодками, она вскочила с камня, на котором сидела, и тоже выбежала из-под скалы, любуясь обилием солнца на противоположной стороне ущелья. Иван, однако, был безразличен к природе. Как и каждое утро в плену вместе с пробуждением, все его существо, каждую частицу тела охватило мучительное чувство пустоты. Обычный, знакомый до мелочей приступ голода. Есть было нечего и теперь. Где в этих проклятых горах добыть еду, он не знал, и в то же время совершенно отчетливо сознавал, что голодные они далеко не уйдут. Постояв немного, проглотил слюну и, равнодушный к тому, что занимало ее, спросил: «Ты куда пойдешь?» Она, не поняв, подняла брови. «Марш, марш, куда?» Казалось, начиная раздражаться, повторил он и махнул в разных направлениях. «Туда или туда? Куда бежала?» «О, Остфронт, Русфронт бежал!» Он удивленно взглянул на нее. «Вот это здорово!» Ее наивность уже с утра начинала злить его. Иван, нахмурившись, глядел в это подвижное и чересчур, по его мнению, красивое лицо. Не шутит ли она? Но она, по-видимому, не шутила. Вполне серьезно высказала свое намерение, и теперь, ожидая, что скажет Иван, бездонными глазами взглянула на него. «Какое пуф-пуф! Глупости!» — сказал он, плотнее закутываясь полами куртки. «Вас? Что есть глупость? Русса учит сеньорина русский шпрехен?» «Посмотрим». «Посмотрим, есть хорошо. Согласие, я?» — шутливо допытывалась она. Но он не ответил. Вздрогнул, ощутив на спине холодноватую влажность куртки. Взглянул на нелепые круги мишени на груди. Надо позаботиться и об одежде. В этом полосатом одеянии не очень-то далеко уйдешь. И он, подцепив пальцами, с треском сорвал с куртки винкель и номер. Она, по его примеру, сразу же принялась сдирать свои. Но ноготки ее тонких пальцев были слишком нежны, а нитки не настолько слабы, чтобы легко поддаться. Тогда она шагнула к нему и, по-детски оттопырив полную нижнюю губу, повела плечом. «Дай!» «Не дай, она!» — сказал он и повернулся к ней. Острые бугорки под влажной мешковиной куртки заставили его нахмуриться и сжать губы. Она, заметив это, поспешно сгребла на груди складку и оттянула ее. После короткого колебания Иван взялся за уголок винкеля и сильно рванул его. Чтобы не оставлять следов, смял тряпки и сунул их в щель под камнем. «Грация, спасибо». «Ты где по-русски училась?» — спросил он. «Италия, Рому учил. Лагерь русской сеньорина Маруся учил. Хорошо русско спрехен, я?» «Хорошо», — равнодушно согласился он. «Понимал очень, лучше хорошо», — похвасталась она. И Иван внутренне улыбнулся этой ее наивности. Он, правда, думал о другом. «Где Триест, знаешь?» «О, Триесте, горы!» — живо отозвалась она. «Знаю, что горы. А где, в какой стране?» Она взглянула в одну сторону, в другую, и уверенно махнула рукой туда, откуда поднималось над горами еще невидимое здесь солнце. «Туда дорога Триесте». «Дорога», — невесело подумал Иван. «Ничего себе дорога! Через горный массив Альп, через теснины и реки, а главное, через густонаселенные долины и оживленные автострады. Не так уж близок этот партизанский Триест, о котором он столько наслышался в лагере». Но выбор у них был небольшой, и если уж посчастливилось вырваться из ада, так глупо было бы теперь дать повесить себя под барабанный бой на черной удавке. И потому надо идти, идти, лезть, бежать, не раскисать, собраться с силами, использовать весь опыт, все способности, перейти главный хребет, найти партизан, югославских, итальянских, все равно каких, только бы встать в строй, взять в руки оружие. В этом видел Иван теперь смысл жизни, наивысшее свое призвание и награду за все страдания и позор, пережитые им за год плена. В сыром мрачном распадке было холодно. Остывшее за ночь тело донимало дрожь. Хотелось скорее к теплу, на солнце. Отыскав подходящее место на склоне, они полезли между камнями вверх. На этот раз, впервые с момента их встречи, впереди лезла она, а он, немного отстав, карабкался следом. И это было похоже на первое взаимное доверие между ними. Каменистый склон тут был довольно крут. Колодки скользили и падали с ее ног. Девушка, наконец, сняла их, взяла в одну руку и, хватаясь другой за колючие, твердые, как проволока, стебли какой-то травы, проворно, словно ящерица, прыгала с камня на камень. «Руссо», — не останавливаясь, сказала она, — «ты есть офицер?» «Никакой я не офицер. Пленный». «Пленный, пленный, я понимаю. Кто до войны бил?» Иван помедлил с ответом. То, что она начала допрашивать, ему не понравилось. Вот еще мне особый отдел. И он сдержанно буркнул. «Колхозник». «Что есть колхозник?» «Не понимаешь, а спрашиваешь?» Грубовато упрекнул он. «Ну, вроде Баура, Ферштейн». «А, понималь, Ландвиршафт». «Вот-вот». «Колхоз». «О, я очень люблю колхоз», — вдруг оживленно заговорила она. «Колхоз хорошо. Лавораре — компания, отдых — компания, тутто — компания, хорошо — компания. Руся — колхоз, хорошо экономики. Правильно я понимал?» — спросила она и оглянулась. Он не успел ответить. Сдвинутые ее ногами вниз покатились камни, щебенка, разная мелочь. Он едва успел отскочить в сторону. Она сверху озорно засмеялась и боком припала к склону. Иван со злостью прикрикнул: «Тише ты!» Она снова спохватилась, закрыла рукой рот и оглянулась. «Пардон!» «Пардон, пардон! Тихо надо, чего разошлась?» Ее беззаботность злила, но, видно, прикрикнул он чересчур грубо. Она метнула на него обиженный взгляд и поджала губы. «Мой имя есть Джулия. Синьорина Джулия», — сказала она. Он строго оглядел ее, заметив про себя. «Ну и что, синьорина?» Для него это ровным счетом ничего не значило. Особенно деликатничать с ней он не собирался. А она, кажется, обиделась, замолчала и торопливо полезла вверх. Иван немного отстал. Низко пригибаясь к земле, он широко ступал на шершавые холодные камни и из-под лобья бросал короткие взгляды на ее подвижную полосатую фигуру и думал, кто она. Какая-нибудь девица легкого поведения, «Гурен», как их называют немцы, бездобная бродяжка суетливых итальянских городов, беспечная ночная бабочка, опаленная огнем войны. Это казалось наиболее вероятным, судя по ее озорному и, видимо, падкому на приключения характеру. Правда, винкель у нее был красный, политический. Она что-то там говорила о своей ненависти к немцам. Но Иван не очень верил в то, что ее враждебность к фашистам имеет серьезные основания. Возможно, кто-либо из них обидел ее, потом, конечно, хлебнуло горе в лагере, но такие вряд ли долго помнят обиды. Впрочем, он почти не знал ее, хотя уже не раз был свидетелем ее легкомыслия во многом, от чего зависела теперь судьба их побега. Но он понимал, что в таком положении надо быть особенно бдительным и больше полагаться на самого себя. Когда они выбрались на край каменистого обрыва и остановились, чтобы перевести дыхание, их взгляду открылся огромный пологий косогор, поросший кривыми горными соснами. После сырого мрачного ущелья тут казалось необыкновенно тепло и просторно. Внизу широко раскинулась долина, За ней в бледно-сиреневой дымке тянулись вдаль соседние хребты гор. «Раухен!» — запыхавшись, сказала она. «Немножко Раухен!» Иван молча опустился на край каменной плиты, торчавшей из земли. Джулия бегло глянула вверх, в сплошное нагромождение скал, потом вниз, на лесистый склон с частыми пятнами коричневой земли между соснами. И он, глядя на нее снизу, почувствовал, как она, будто зацепившись за что-то взглядом, замерла, поджав одну ногу и даже забыв надеть на нее колодку. Он тогда вскочил. Далеко внизу, между соснами, поблескивала тропинка. Джулия, не оборачиваясь, схватила его за рукав. «Руссо! Менш! Человек!» Он и сам уже видел. По тропинке вверх торопливо шел человек. Они присели. Джулия, кажется, забыв уже о своей обиде, глубокими темными зрачками испытующе заглянула в его глаза. Он же отвел в сторону насупленный взгляд и достал из-за пазухи браунинг. Девушка поняла его намерение. Иван, ничего не объясняя, тронул ее за плечо, мол, сиди тут. А сам, пригнувшись, шмыгнул в сосняк и, раздвигая на пути нижние ветки, быстро пошел по склону, надеясь выбраться на тропинку. Выбирая места, где сосняк был погуще, он далеко отошел от ущелья и подумал, что не следовало оставлять девушку одну. В воздухе густо пахло смолой. Каменистая, засыпанная хвоей земля беспощадно колола его и без того исколотые ступни. Вскоре из-за ближней громады гор скользнули лучи утреннего солнца, стало заметно припекать. Вспомнив о вчерашней погоне, он щелкнул пистолетом и вытащил из пластмассовой рукоятки магазин. Там оказалось 5 патронов, 6-й был в стволе. Это немного обнадеживало. Он подумал, что, возможно, им удастся раздобыть какую-нибудь одежду, обувь, а может и пищу. По-прежнему невыносимо хотелось есть. При мысли о еде во рту собиралась слюна, которую он едва успевал глотать. Между соснами, в 10 шагах впереди, внезапно показалась тропинка. Он остановился, глянув вниз, вверх, нигде никого. Постояв, вслушался. С ближней причудливо изогнутой сосенки вспорхнула маленькая куцехвостая птичка. Неподалеку упала на землю старая шишка, и снова стало тихо-тихо. Он поискал взглядом какое-нибудь укрытие и, пройдя немного, опустился на колючую, поросшую реденькой травкой землю за обомшелым обломком скалы. Лежа лицом вниз, он ждал, часто поглядывая туда, где между сосновыми вершинами поблескивала тропинка, и думал, что сделать с человеком. Он не сомневался, что по тропе идет не военный, что одежду он отдаст без сопротивления, все-таки пистолет. Вот только как быть дальше? Убивать безоружного не позволяла совесть. Оставлять же его тут было равносильно самоубийству. Но сколько он ни напрягал свой не очень подвластный ему теперь разум, ничего не мог придумать и чувствовал, что эта неопределенность к добру не приведет. Однако было бесспорно и то, что главный хребет в таком состоянии, в котором они находились сейчас, им не одолеть. Человек показался ближе, чем Иван предполагал. На тропинке внизу вдруг появилась его согбенная под тяжелой ношей фигура. Но он почему-то не шел, а почти бежал, задыхаясь от усталости, и все шарил глазами по сосняку, то и дело оглядываясь. Неужели он увидел их? Иван напрягся, сжался за камнем, стараясь скрыть свою полосатую одежду, и с неожиданной злостью выругался, ясно осознав, как мерзко и подло то, что он вынужден теперь сделать. Но так было нужно. Он позволил человеку подойти поближе, сам, осторожно поджав ноги, поворачивался за камнем. В рукаве шевелился, словно крапива, и обжигал плечо муравей. Австриец устало тащил на плечах тяжелый брезентовый мешок. Торопливо ступая грубыми на толстой подошве башмаками, он уже проходил мимо, когда Иван в три прыжка выскочил на тропу. Прохожий, услышав шум сзади, оглянулся. Это был неуклюжий пожилой толстяк в короткой кожаной тужурке, тирольской шляпе с голубой кисточкой за шнурком и поношенных, пузырящихся на коленях штанах. От неожиданности он заморгал глазами, что-то быстро-быстро заговорил по-немецки, замахал руками и двинулся на парня. Иван приподнял пистолет. «Хер Хёфтлинг, хер Хёфтлинг», — лопотал австриец. «Вот судя пистоли, СС». Иван сразу весь подобрался. Он понял, но никак не хотел поверить, что снова нависает над ними беда. Проклятый муравей разгуливал уже между лопатками, но парень не шевельнулся, чтобы стряхнуть его. Суровым, беспощадным взглядом он впился в австрийца. «СС! Дорт СС! Штрейфе! Там СС!» — беспокойно говорил человек. Он был взволнован, пот ручьем лился по его немолодому, обрюзшему лицу. В его груди, словно гармонь, удушливо скрипела и свистела на все голоса. Иван оглянулся и прикусил губы. «Где СС?» «Дорт, дорт. Их мёхте инен гутмахен. Я желаю вам добра», — махал рукой австриец. «Дунайн, Люген, ты не врешь?» «О, найн, найн. Их бин гутер мэнш», — горячо говорил он и, сменив тон, на ломаном русском языке произнес. «Я был плен, Сибирь». В его встревоженных глазах мелькнуло что-то теплое, как воспоминание, и Иван понял, он не обманывал. Надо было спешить, их вот-вот могли обнаружить тут. Исчезла последняя надежда заполучить хотя бы кусочек хлеба. «Дувер? Варум хир? Ты кто? Почему здесь?» Строго спросил Иван и за рукав тужурки бесцеремонно дернул австрийца с тропинки. «Их бин вальдхютер. Дорс ист майн форстей. Я лесник. Там мой дом». Иван взглянул вверх, куда показывал человек, но никакого дома не увидел, зато заметил, как из чащи выскочила Джулия. Вероятно, она слышала их разговор и закричала. «Руссо, руссо, бежаль! Руссо!» Не обращая внимания на ее предостерегающий крик, Иван еще раз дернул австрийца за плечо и вырвал у него из рук мешок. «Эссен? Кушать?» «О, я-я», — подтвердил тот. «Брод. Хлеб». Австриец, видимо, все понял, оглянулся, быстро опустился на колени и дрожащими пальцами расстегнул молнию своего мешка. Иван выхватил оттуда небольшую черствую буханочку хлеба. Австриец не протестовал, только как-то обмяк, сразу утратив недавнюю свою живость, и на мгновение в душе Ивана шевельнулся упрек. Но он тут же подавил его, отпрянув под сосну, бросил взгляд вверх на серые снежные вершины и оглянулся. Австриец застегивал мешок. Пальцы его никак не могли справиться с молнией. Тогда Иван бросил подскочивший Джулии хлеб, а сам снова шагнул к человеку. «Снимай». Он забыл, как назвать по-немецки тужурку. Австриец не понял, и парень выразительно тронул его за рукав. Но австриец почему-то не спешил отдавать одежду. На старческом красноватом от склеротических прожилок лице скользнула растерянность. Иван крикнул «Шнеллер!» и дернул настойчивее. «Шнеллер! Шнеллер Руссо!» приглушенно, но очень тревожно звала его из сосняка Джулия. И австриец с какой-то безнадежностью, вдруг расслабивший все его существо, снял с себя тужурку. Иван почти вырвал ее у него из рук и в последний раз взглянул в глаза этому человеку. Иван понимал, это была черная неблагодарность, но иначе поступить не мог. Он побежал в сосняк, где мелькнула полосатая куртка Джулии, и, уже отдалившись, оглянулся. Австриец стоял на прежнем месте, в синих подтяжках поверх светлой сорочки, и, опустив руки, смотрел им вслед. Что было в том взгляде, Иван так никогда и не узнал. Они изо всех сил бежали вверх. Уже через четверть часа их лица взмокли от пота, шаги стали короче, беглецы изнемогали. Сосняк кончился. Они выбрались на пологий травянистый косогор. Тут, очевидно, проходила верхняя граница леса, и дальше высились голые, обросшие мхом скалы, глыбы камней, да высоко, в самом небе, был виден серый, будто крыло куропатки, присыпанный снегом хребет. Подъем становился все круче и упирался впереди в отвесную скалистую стену, приблизившись к которой, Иван понял, что взобраться наверх тут не удастся. Тогда он свернул и побежал вдоль этой гигантской преграды в поисках удобного для укрытия места. Все время его точило сомнение. От австрийца теперь можно было ждать всякого. «Только бы не собаки! Только бы не собаки!» — думал Иван, с безысходной ясностью сознавая, что если немцы пустят собак, им уже не уйти. Продолжая бежать по косогору, он то и дело поглядывал вниз. Там, словно на ладони, раскинулся весь этот лесистый склон. Широкое ущелье, где они провели ночь, сосняк, на краю которого приютился дом с высоким каменным фронтоном и длинной деревянной галереей вдоль стен, видимо, усадьбы лесника. С минуты на минуту он ждал, что там появятся немцы, но те почему-то опаздывали, и возле усадьбы было глухо и пусто. Не видно было и лесника, наверное, он еще не поднялся снизу. В эти несколько напряженных минут Иван ожесточенно проклинал тех, по чьей воле он вынужден был пойти на такое дело. Разве он разбойник с большой дороги или грабитель? Зачем ему останавливать этого мирного толстяка, угрожать ему пистолетом и тем более грабить? Если бы не война, не плен, не бесчеловечное издевательство и унижение, не то, наконец, на что он решился ради своей жизни, ради Джулии, ради этого австрийца тоже. Обходя огромные камни на травянистом лугу, они взбежали на взлобок и невдалеке, в скалистой стене, увидели узкую щель расселины, которая вела куда-то вглубь каменных недр. Ивана это обрадовало. Он подумал, что там, возможно, есть ручеек, который позволит запутать следы, да и самим, чувствовал он, надо было куда-то прятаться, так как каждую секунду могли появиться немцы. Иван из последних сил бежал по траве, за ним, изнемогая, но терпеливо перенося усталость, бежала Джулия. Ободрав в колючих зарослях ноги, они вскоре пробрались в расселину. Но ручья, к сожалению, в ней не оказалось. Это было глухое, дикое место, где царил сырой душный мрак. С крутых каменных стен свисал колючий кустарник. В щелях между камнями пробивались пряди жесткой травы. Внизу валялись старые кости. Спугнутая людьми, со свистом шарахнулась вглубь расселены какая-то ночная птица. Очень неприветливым показалось им это место. Но то, что они все же успели добежать сюда и спрятаться, несколько успокоило Ивана. Он замедлил шаг, взобрался на обомшелую каменную плиту и подождал Джулию. Взмахивая для равновесия рукой, девушка по камням бежала к нему. Ее короткие черные волосы спутались, лицо горело от бега и усталости, а в глазах, когда она взглянула на Ивана, вместо обычной для нее игривости блеснул страх. «Санта Мадонна, ми уходиль, да?» — спросила Джулия. Он нетерпеливо бросил. «Давай быстрей». «Что есть быстрей?» — не поняла девушка. Иван не ответил. Тяжело дыша, Джулия подбежала ближе, и они по камням двинулись дальше. «Много хорошо, фатер. Коммунисту фатер», — с радостью сказала она. «Какой там коммунист?» — с досадой отозвался Иван. «Человек просто». «Си-си, человек. Бёна человек. Хороший человек», — согласилась Джулия, пробираясь вперед. Он в это время вслушивался в звуки снизу и не мог оторвать взгляда от зажатой у нее под мышкой буханки. Джулия инстинктивно почувствовала его взгляд и обернулась. «Эссен? Хляб, да?» Она быстро отломила от буханки краешек корки и протянула Ивану. Он, не колеблясь, взял, жадно откусил раза два и проглотил. Надо было торопиться. Сзади вот-вот могли появиться немцы, но он уже не мог не думать о хлебе, стал угрюм и медлителен. И Джулия, поняв, остановилась, присела, прижав буханку к груди, быстрыми пальцами отломила от нее большой кусок, который услужливо сунула Ивану в его широкие, огрубевшие ладони. Крошки, осыпавшиеся на полу куртки, тщательно собрала в горсть и бросила себе в рот. Иван, бережно взяв хлеб, повертел его в руках, будто рассматривая, из-под лобья тайком взглянул на буханку и начал старательно разламывать кусок на две части. Затем, как бы взвесив на ладонях, одну половину протянул ей. Она не отказалась, усмехнулась и быстро взяла. «Данке». «Нон, грация, спасибо». Жадно жуя, он не ответил на ее благодарность. Они полезли дальше. Девушка также молча начала есть, но хлеба было очень мало. Крохотные кусочки его лишь раздразнили их аппетит, и вскоре Джулия резко обернулась к своему спутнику. «Руссо, давай все-все манджаре. Кушать, си?» Глаза ее в веселом прищуре загорелись прежней озорной живостью. Пальцы впились в начатую буханку, готовые разломать ее. И Иван испугался, почувствовав, что она действительно раскрошит этот их более чем скудный запас. Он схватил ее за руку. «Дай сюда». Джулия удивленно повела бровями, а Иван выхватил у нее хлеб и быстро завернул в тужурку. Девушка сперва смутилась, а потом вдруг рассмеялась. Он недоумевающе посмотрел на нее. «Ты что?» «Руссо правильно. Джулия нон верит хляб. Слово верит, любовь верит. Хляб нон верит, Джулия. Джусто, правильно, Руссо». Смеясь, она подошла сзади к Ивану и легонько коснулась ладонью его лопатки. Ощутив ее неожиданную ласку, он неловко повел плечами. «Ладно», — буркнул Иван, намереваясь идти дальше, но в это время раскатисто прогремел далекий винтовочный выстрел. Они оглянулись и застыли на камне. Снизу, откуда-то со стороны усадьбы, донеслись крики, сразу же затрещали шмайсеры, над ущельем загремело, загрохотало эхо. Иван сжался, он напряженно вслушивался, не прорвется ли оттуда знакомый ненавистный лай. Но лая не было. Пули в расселину не залетали, очереди трещали почему-то далеко в стороне, и это немного удивило Ивана. С полминуты послушав, он бросил тужурку на камни и по выступам и трещинам в скале, цепляясь за кусты, полез наверх, чтобы выглянуть из расселины. Очереди трещали, гремели, вверху со свистом проносились пули, в грохоте пальбы уже был слышен далекий треск мотоциклов. Джулия, запрокинув голову, напряженно слушала и следила за Иваном, который добрался почти до середины крутой стены. Оглянувшись на выход из расселины, он пролез еще немного и, вобрав голову в плечи, замер, увидев вдали усадьбу и мотоциклистов. Подхватив тужурку, Джулия скинула клумписы, что-то крикнула, но он будто прилип к скале и не мог оторваться от зрелища, краешек которого приоткрылся ему с высоты. В редком ельнике перед усадьбой метались в траве три мотоцикла, пулеметы которых торопливо били куда-то вверх. Где-то, видно, пробуя прорваться выше, трещали еще несколько мотоциклов, но их не было видно из-за выступа скалы. Было ясно, что огонь и все свое внимание немцы направили в сторону от этой расселины. Темп стрельбы свидетельствовал о том, что они видели цель. Поведение немцев вызвало смутную догадку. Иван подвинулся немного в сторону, прячась за выступ в скале, взобрался выше и вдруг хорошо увидел все, что там происходило. Снизу что-то кричала Джулия, но он не слышал ее. Вцепившись пальцами в каменный выступ, он смотрел, как по склону к скалистой стене, широко раскидывая длинные ноги, бежала фигура в полосатом. Вокруг нее вспархивали клубочки пыли, это ложились пули. Хёфтлинг падал, но тотчас вскакивал и бежал, чтобы через несколько секунд снова упасть. За ним, правда, в отдалении, оставив мотоциклы возле усадьбы, бежали вверх трое немцев, в то время как остальные с места через их головы били из пулеметов. Огонь был очень густой и дружный, и все же Хёфтлинг бежал. Иногда он оглядывался и, казалось, даже что-то кричал, потом падал, и Иван каждый раз думал, не встанет. Но нет. Как только ослабевал огонь, бедняга вскакивал и бежал вверх. «Руссо! Руссо! Что смотришь, Руссо?» — нетерпеливо притопывая на камни, спрашивала Джулия. Иван молча следил за беглецом, боясь шевельнуться на скале и считая, что судьба того уже решена. И действительно, вскоре он еще раз упал почти у самой скалы. Больше его не стало видно, и стрельба сразу стихла. У Ивана будто что-то оборвалось внутри. Он быстро соскользнул по скале вниз, затаив тихую благодарность судьбе, пославшей им укрытие в этой расселине. С тяжелым чувством на душе, соскочив на землю, он коротко бросил Джулии: «Капут». «Капут?» — широко раскрыв глаза, не поняла девушка. «Компании твоей капут». «Кран Хёфтлинг?» «Да». «Ой-ой!» Он взял у ошеломленной Джулии тужурку, девушка проворно подобрала колодки, и оба они начали взбираться по камням вверх. Все же они не сумели пройти незаметно. Обнаружили себя. Позади остался свидетель, и прежнее беспокойство с новой силой охватило Ивана. Выдаст австриец или нет? Опыт всех его побегов подсказывал, что именно такие вот обстоятельства чаще всего оказывались для беглецов роковыми. Нигде, ни в поле, ни в горах, ни на дороге не подвергали они себя такому риску, как во время захода в деревни, усадьбы, на хутора, во время встреч с людьми. Именно там поджидала опасность очень осмотрительных и даже сверхосторожных. Там часто кончались безмерно трудные пути на волю, и начинались другие, еще более мучительные, снова в плен. Но и вовсе избежать людей было невозможно. Надо было питаться, узнать дорогу, переодеться. Беглецы часто надеялись на авось, на счастливый случай, на человечность. Нередко им везло, но далеко не всегда. Год назад Иван тоже надеялся, что все как-нибудь обойдется, как обошлось в предыдущие 32 дня. Втроем они довольно удачно миновали засады, переплывали реки, обходили деревни, избегали встреч с полицейскими. Дважды удирали от погони. Раз, правда, потеряли четвертого, ленинградца танкиста Валерия. Остальные же добрались до родной земли, до Волыни. Кругом лежали украинские села, в поле на лошадях и валах пахали свои полоски крестьяне. Становилось тепло, уже можно было ночевать в лесах и без лишней нужды не соваться в деревни. Если бы только не еда, из-за которой они то и дело должны были заходить в селение. В то утро, оставив друзей на опушке, в село направился Иван. Накануне ходили другие, теперь была его очередь. Он немного опоздал выйти из леса, через который извилистой дорогой они шли ночью. Уже начинало светать, но ему не хотелось забиваться куда-нибудь в глушь с пустым желудком. Внимательно всмотревшись с опушки в село, Иван ничего подозрительного там не заметил. Большой дороги поблизости, кажется, не было, и он через болотце, держась ближе к кустам, двинулся к крайней хате. Под полой у него был немецкий автомат с 12 патронами в магазине, добытый под Краковом. Армейские сапоги на ногах и на плечах какая-то немудреная крестьянская свитка. Внешне он напоминал обычного сельского парубка, такого, как и все тут. Без задержки дошел до огородов, потом от гумна по стежке, что вела меж плетней, свернул к ближней хате. К несчастью, хата стояла на противоположной стороне улицы. Он оглянулся. Вблизи никого не было, только где-то во дворе скрипнула дверь и замычала корова. Должно быть, хозяйка шла доить ее. Не успел он перебежать покрапленную росой дорогу, как из соседнего двора кто-то вышел на улицу. Иван даже не взглянул на него, только почувствовал, что тот заметил его. За углом Иван оглянулся, человека на улице не было, а возле дома напротив высился огромный брезентовый кузов машины. Это было так не кстати, тем более что во дворе уже встревоженно крикнули. Деваться Ивану было некуда, за хатой лежал широкий забронованный огород, и он кинулся к раскрытым в сени дверям. В дверях стоял небритый средних лет крестьянин. Он, наверное, все понял без слов, только побледнел немного, так как, видно, услышал окрик, взглянул на Ивана, у которого заметно оттопыривалась пола, и отступил на шаг, пропуская в хату. Иван без единого слова вскочил в чистенькие прибранные сени с разбросанным по полу аиром, метнулся туда-сюда, ища какого-нибудь укрытия, и, не найдя ничего подходящего, сквозь раскрытые двери кинулся в другую комнату, где была печь. Там он увидел черную пасть подпечья, припал на колени, быстро выглянул в окно, возле которого на топчине из-под полосатого самотканного одеяла высовывались три пары коротеньких детских ног. Парня охватило дурное предчувствие. Нет, попал не туда. Но было уже поздно. Во дворе затопали сапоги, и он, обдирая бока, протиснулся в смрадную узкую дыру подпечья, сжался за выступом. В сени входили люди. Только успел затаить дыхание, как сразу донеслись чужие голоса. То были немцы, двое или больше. Хозяин не понимал их или, может, не хотел понимать. Иван все слышал, переводчик ему не был нужен. «Wer ist? Wer lauft?» «Кто такой?» — крикнул немец. «In diesem Augenblick. Ich habe gesehen». «Я сам видел», — настаивал второй. «Паночки, не разумею. У меня никого нема. Что вы?» У Ивана враз спало напряжение. Значит, хозяин не выдаст, слава богу, хоть в этом повезло. Может, теперь не найдут. И он прижался к стенке плотнее, скорчившись в три погибели и почти не дыша. Немцы закричали громче, выругались. Заплакал ребенок в углу. Откуда-то, видно, с печи спрыгнув на пол. К нему бросилась женщина, начала успокаивать. Один из немцев, лязгнув затвором винтовки, вбежал в хату. Возле печи мелькнула тень. Громче закричали дети, загремели топчаном. Немцы разбрасывали их постели. Иван ждал, держа руку на рукоятке автомата, хоть и не знал, как в таком положении стрелять. Немцы, громко топая сапогами, заглянули на печь, звякнули заслонкой, и сразу же луч фонарика метнулся по задней стенке под печью. Иван даже зажмурился, ожидая крика «Хераускрихен! Вылезай!» Но лучик был слабый, видно, разрядилась батарейка. Немцы ничего не увидели, и сапоги застучали дальше. Вскоре шаги притихли, видимо, немцы искали уже в сенях. Тогда он, не шевелясь, выдохнул и опять медленно вдохнул воздух, не веря случившемуся. Неужто пронесло? И действительно, шаги совсем стихли, только всхлипывали возле печи дети, и мать, стуча босыми ногами, кидалась, наверное, к окнам. Немецкая речь слышалась уже со двора. Там что-то говорил хозяин, по-видимому, направляя солдат подальше от хаты. И в самом деле уже все успокоилось. Хозяин, должно быть, вошел в сени. К нему подбежала жена, она что-то быстро-быстро затараторила, в смятении чуть не плача. Но хозяин строго прикрикнул на нее: «Хватит, замолчи». Женщина умолкла, вернулась в хату и занялась детьми. Иван хотел уже было вылезти, чтобы перебраться куда-нибудь в более надежное место, как хозяйка испуганно запричитала: «Петро, Петро, ой, лышенько, криц иде». Иван снова притих. Хозяин вышел. С минуту его не было слышно, потом во дворе раздалось язвительно учтивое: «Добрый день, гер Петро». Хозяин сдержанно ответил на приветствие. Что-то щелкнуло, будто ударили кнутом по голенищу. И тот же голос буднично, словно разговор шел о пустяке, произнес: «Кого ховаешь? А ну, давай его сюда». «Никого я не ховаю, кум Гриць. Перехреститься, что вы?» «Ага, никого. Что ж, проверимо. Ганна!» — крикнул Гриць. «Я тута, кум», — отозвала с порога хозяйка. «Кого Петро ховая, признавайся?» «Ой, хиба ж я ведаю. Никого ж він не ховая, кум Гриць». «Не ховая?» «А ну, Настуся, скажи, де татко ховая бандита?» «Не видую», — ответил боязливый детский голосок. «Не видаешь? Побачимо», — многозначительным спокойным тоном прогнусавил Гриц. У Ивана в подпечье от злости на этого выродка даже онемели скулы. Так захотелось выскочить и всадить ему в брюхо десяток пуль. Но он не знал, сколько еще там подручных, и снова недоброе предчувствие завладело им. Он понял, что этот не немец, свое дело он знает отменно. «Глух, неси солому, ты жупан теж, зараз мы дознаемось, де він ховается, мы его подсмажемо». Во дворе затопали шаги, стукнули где-то поблизости двери, видно, люди побежали в сарайчик. Иван догадался, что задумал этот. Не дожить бы ему до воскресения Гриц. Неужели он решится поджечь? Неужели так поступит со своим человеком, который этого негодяя еще называет кумом? — мучительно думал Иван. Под окнами что-то зашуршало, свет в подпечье померк. «Наверное, положили солому», — заметил про себя Иван. Потом все притихли, не стало слышно ни шагов, ни разговора. И вдруг отчаянно и дико закричала женщина. Можно было подумать, будто жгут ее самое, а не хату. За ней загласили дети. Сразу же зачадило дымом. Иван понял, что все пропало, что сгорит сам и еще загубит детей. Надо было вылезать, пристрелить этого мерзавца. Но у него все еще теплилась надежда. Может, не подожгут, только попугают. Опять же, дать загореться хате, а уж потом вылезти, не слишком ли велика кара для него и для этой семьи? Иван не знал, что делать, хоть и понимал, что надо в считанные секунды на что-то решиться. Видно, он все же выскочил бы из-под печи. Он уже был готов к этому. Как вдруг с причитаниями и проклятиями в хату кинулась хозяйка. Прежде чем он успел догадаться, зачем, она затопала возле печи и, согнувшись, сквозь слезы закричала: «Вылазь, вылазь! Хату палять из-за тебе, проклятый! Душегуб! Звідки для тебя принесло? Вылазь!» Иван с облегчением вздохнул. Вот и кончилось все. Хотя такого конца он не ждал. Сунул автомат под мусор в углу и вылез. Злости на эту женщину у него не было. Стало только обидно и жалко, что так глупо оборвался такой долгий и такой трудный путь. Он ступил на порог, отрешенный от всего и спокойный. Во дворе на него по-волчьи уставились четверо мужиков, среди которых особенно выделялся один — здоровенный верзила в светлых кортовых штанах и с голубой повязкой на рукаве. Это, видно, и был Гриц. В руках он держал немецкий карабин на взводе. Иван определил это по затвору и подумал, что убить его тут они не посмеют, передадут немцам. Так оно и случилось. Непрестанно ощущая в себе тревогу, Иван оглядывался и вслушивался, боясь, чтобы немцы не пустили собак. Но время шло, а кругом было тихо. Тогда пришла уверенность, что австриец их все же не выдал, а мотоциклисты их следов не нашли и пока оставили беглецов в покое. К тому же, видимо, они забрали труп сумасшедшего, было с чем возвратиться в лагерь. От таких мыслей тревожное возбуждение постепенно улеглось, уступив место другим заботам и помыслам. Расселина, напоминавшая глубокий кривой коридор, постепенно сужаясь, вела и вела их вверх. Почти не останавливаясь, они лезли по ее дну часа четыре, если не больше. Стало холодно, и, наверное, от высоты слегка закладывало уши. Солнце так ни разу и не заглянуло сюда. Наконец исчезло за облаками и сияющая голубизна неба. Сизые клочья тумана, цепляясь за острые вершины утесов, быстро неслись над расселиной. Откуда-то подул, все больше усиливаясь, порывистый ветер. Похолодало так, что не согревала и ходьба. Они не могли увидеть отсюда, как далеко отошли от города, но Иван чувствовал, что взобрались высоко, иначе не пробирало бы так стужа. И все же тужурку с завернутым в нее хлебом Иван не надевал. Он понимал, что главное еще впереди, что похолодает сильнее, возможно, придется идти по снегу. Правда, о себе Иван не очень беспокоился. Он мог бы идти быстрее, хоть и устал, и болели сбитые на камнях ноги, но он был еще способен на большее. В который раз выручала его природная сила, нетребовательность к условиям жизни и, конечно, суровая армейская закалка. Не раз бывало в плену, когда другие выбивались из сил, ослабевали и падали от голода, усталости и бессонницы, он все выдерживал. Он начал уже думать, что и сейчас как-нибудь выдержит, перейдет хребет. Не может того быть, чтоб не перешел. Лишь бы только жить. вынесет, стерпит все. На свободе, не в лагере. Вот только Джулия. Девушка с заметным усердием лезла за ним и теперь почти не отставала, но он, часто останавливаясь, испытующе и настороженно поглядывал на нее. Чувствуя его внимание, Джулия каждый раз старалась улыбнуться в ответ, сделать вид, что все хорошо, что она ничего не боится, и у нее еще не иссякли силы. Однако несвойственная ее порывистой натуре замедленность движений, красноречивее всего, свидетельствовала о чрезмерной ее усталости. И вот, выйдя из-за поворота, они увидели, что приютившая их расселина оборвалась, упершись в крутую скалу. Как ни хотелось, все же надо было вылезать наверх, на голые, открытые ветру скалы. Иван повернул на крутой склон, вскарабкался почти до самого верха и, опустившись на одно колено, подождал Джулию. Она лезла несколько медленно, опустив голову. Иван оперся ногой о выступ, подал ей руку. Девушка вцепилась в нее своими мягкими холодными пальцами, и он потащил ее вверх. Они выбрались на голый крутой каменистый гребень, но ничего вокруг не успели увидеть. Сразу им в грудь ударил упругий ветер. Сверху нахлынули, обволокли все вокруг рваные клочья тумана. Стремительная промозглая мокрить закрыла небо, словно холодным паром окутала их. Правда, туман не был сплошным. В редких его разрывах там и сям мелькали мрачные скалы, далекие синеватые просветы. Но рассмотреть местность было нельзя. Тогда они остановились. Джулия прислонилась плечом к выступу скалы. Ветер рвал ее одежду, трепал ее волосы. Стало еще холоднее. Иван развернул на земле потертую из желтой кожи тужурку, вынул из нее хлеб и шагнул к Джулии. «Он! Нет, я тепло!» Сверкнула она на него оживившимися вдруг глазами и вскинула навстречу руку. Иван молча накинул ей на плечи куртку. Девушка, закутавшись в нее, съежилась, вобрала в воротник голову. Он присел рядом. «Ильпане, хляб!» Поняв его намерение, сказала она и проглотила слюну. Он сперва осмотрел буханку, прикинул на руке, будто определяя вес, и ту самую минимальную норму, которую они могли позволить себе в этот раз съесть. И вздохнул. Уж очень мизерная оказалась она. Джулия опустилась на землю и подвинулась к нему. Боясь раскрошить буханку, Иван не стал отламывать от нее, а поднял острый обломок камня и, примерившись, начал осторожно отрезать кусочек. Девушка с каким-то радостным умилением в глазах покорно следила за движениями его пальцев, глядя, как он режет и как делит отрезанное пополам, отламывая от одной половины и прибавляя к другой. «Хорошо?» «Си-си, хорошо». Снова будто не стало ни стужи, ни усталости. Джулия засияла глазами, с нетерпением ожидая, когда будет разрешено съесть эту пайку. Но Иван с завидной выдержкой еще раз подровнял куски и лишь тогда сказал девушке: «А ну, отвернись». Она поняла, не вынимая из-под тужурки рук, быстро повернулась, и он прикоснулся пальцем к кусочку с добавкой. «Кому?» «Руссо», с готовностью сказала она и обернулась. Иван бережно взял маленький кусочек, чуть быстрее схватила второй она. «Спасибо, Руссо». «Не за что», — сказал Иван. «Руссо», — торопливо жуя и кутаясь в тужурку, позвала Джулия. «Как имеется твое имя? Иван, да?» «Иван», — слегка удивившись, подтвердил он. Она заметила его удивление и, откинув голову, засмеялась. «Иван, Джулия угадал. Как сто угадал?» «Нетрудно угадать. все-все русо, Иван, правда?» «Не все, но есть много». Она оборвала смех, устало вздохнула, крепче запахнула тужурку и украдкой взглянула на остаток буханки. Иван, медленно доедая свой кусок, заметил этот ее красноречивый взгляд и взял буханку, чтобы сунуть ее за пазуху. Но не успел он расстегнуть куртку, как Джулия вдруг ойкнула и в изумлении застыла на месте. Почуяв неладное, он глянул на девушку и увидел на ее лице испуг. Широко раскрытыми глазами она уставилась на что-то поверх его головы. Так, с хлебом в руке, Иван обернулся и сразу увидел то, что испугало Джулию. Поодаль, в прогалине, опершись на расставленные руки, сидел на скале страшный Хёфтлинг. Лысый череп его на тонкой шее торчал из широкого воротника полосатой куртки, на которой чернел номер, а темные глазницы-провалы, будто загипнотизированные, неотрывно глядели на них. Увидев в руках Ивана хлеб, он встрепенулся и, подпрыгивая на месте, начал хрипло выкрикивать: «Брод! Брод! Брод!» Потом вдруг оборвал крик, поежился и уже совсем человеческим, полным отчаяния голосом потребовал: «Гиб, брод!» «Чего захотел?» — саркастически усмехнулся Иван, глядя на него. Сумасшедший несколько секунд выждал и с неожиданной злобой начал кричать: «Гиб, брод! Гиб, брод! Их бешайное гестапо! Гиб, брод! Дай хлеб! Я донесу в гестапо!» «Ах, гестапо!» Иван поднялся на ноги. «А ну, марш отсюда! Ну, живо!» Он угрожающе двинулся к безумцу, но не успел сделать и нескольких шагов, как тот соскочил со скалы и с удивительной ловкостью отбежал вниз. «Гиб, брод! Никс, гестапо! Нике, брод, гестапо!» «Ах ты, собака!» — угрожающе закричал Иван. Его охватил гнев, появилось желание догнать Хёфтлинга, но тот из предосторожности отбежал еще дальше. Заметив, что Иван остановился, он тоже стал. «Гиб, брод!» Иван сунул руку за пазуху. Немец застыл, ожидая. Иван выхватил пистолет и щелкнул курком. «Пистоле?» — в испуге крикнул сумасшедший и бросился назад. Иван прикусил губу. Сзади к нему подскочила Джулия. «Дать он хляб! Дать хляб!» — испуганно заговорила она. Сумасшедший между тем отбежал, приостановился и, оглядываясь, быстро зашагал вниз. «Иван, дать хляб! Дать хляб! Нон гестапо!» — тревожно требовала девушка. «Продажная шкура», — думал Иван, злобно глядя на покачивающуюся фигуру немца. «Конечно, с ним шутки плохи, наделает крику и выдаст эсэсманам, что возьмешь с дурака. И убить жалко, и отвязаться невозможно. Придут с собаками, нападут на след. Считай, все пропало». «Эй!» — крикнул Иван. «На, брод!» Сумасшедший, ухватившись за скалу, остановился, оглянулся, и вскоре сквозь ветер донесся его голос. «Никт, ту, шисен, их бешайное гестапо!» И снова подался вниз. «Пошел к черту, Никс Шисен! На вот, на!» Иван действительно отломил от буханки кусок и поднял его в руке, чтобы сумасшедший увидел. Джулия, стоя рядом, дрожала от стужи и с беспокойством поглядывала на Хёфтлинга. А тот помедлил немного и опустился на выступ скалы. К ним он подходить боялся. «Ах ты, собака!» — снова закричал Иван, теряя терпение. «Ну и черт с тобой! Иди в гестапо, иди!» «Иван, нон гестапо! Нон, Иван!» — затормошила его за руку Джулия. «Дать немножко хляб! Нон гестапо!» Чёрта с два ему хлеб. Пускай идет. Он плохо, Хёфтлинг. Он кранк. Он гестапо. Иван не ответил. Положил за пазуху половину буханки, пистолет и пошел на прежнее место вверх. Джулия молча шла рядом. Он чувствовал, что так обращаться с этим сумасшедшим было опасно, но теперь уже не мог уступить. Злобная вспышка оказалась сильнее благоразумия. Джулия изредка оглядывалась, но на них налетела мгла. Кроме серого нагромождения скал, кругом ничего не стало видно. Внизу и по сторонам стремительно несся, клубился, рвался промозглый туман. Неизвестно было, остался ли Хёфтлинг на месте, или, может, действительно повернул обратно. Заметив на лице девушки тревогу, Иван бросил. Никуда он не пойдет, врет все. Он успокаивал ее, но сам уверенности в этом не испытывал. Черт знает, от каких только мерзавцев зависит жизнь человека. Вот ведь больной, а выжил, прорвался в горы, ускользнул от облавы, убежал из-под пуль. Разве удалось бы это кому-нибудь стоящему? А этот жив и еще замахивается на жизнь других. Просто хотелось заскрежетать зубами от бессильной ярости, вспомнив, сколько самых лучших ребят разных национальностей полегло в лагерях. Но к чему скрежет? Надо перетерпеть, перенести все. Иначе смерть. Они уже двинулись было в обход огромного слоистого выступа, когда Иван оглянулся и сунул руку за пазуху. Джулия также посмотрела назад, но сумасшедшего нигде не было видно. И все же Иван достал кусок хлеба, вернулся и, поискав удобное место, положил его на камень, у которого они недавно сидели. «Ладно, пусть подавится», — будто оправдываясь, проговорил он. Джулия согласно кивнула. Видно, она слишком хорошо знала, что такое предательство. Ветер гнал и гнал бесконечные космы тумана. Куртка на Иване отсырела, дрожь то и дело сотрясала тело. Он часто оглядывался, начиная сомневаться, найдет ли сумасшедший оставленный хлеб. Появилось даже желание вернуться, забрать этот кусок и съесть самому. Чтобы как-то отделаться от навязчивых мыслей, он быстро зашагал дальше. Вскоре они обошли гигантский выступ, который окаменевшим птичьим хвостом торчал в небе. Взобрались выше. Вдруг туманное облако перед ними разорвалось, и беглецы увидели впереди голый каменистый склон и взбегавшую на него тропку. Не круто петляя по камням, она куда-то вела наискось по склону. Тропинка была не очень заметной в этом нагромождении скал, но все же они сразу увидели ее и обрадовались. Иван первым ступил на нее, оглянулся назад. Там, среди прядей тумана, по-прежнему мелькали мрачные скалы, пропасти, кое-где проплывали сизые облака. Вверху, в высоком затуманенном небе, горел освещенный солнцем пятнистый, густо заснеженный хребет. Правда, внимательнее присмотревшись, Иван обнаружил, что хребтов там два. Дальний, могучий и широкий, похожий на огромную неподвижную медвежью спину, и ближний, зубчатый, чуть присыпанный снегом, который казался выше всех гор и почти в самое небо упирался крайней своей вершиной. Эта вершина выглядела отсюда самой большой, но Иван уже постиг обманчивый закон гор, когда самая ближняя из вершин кажется и самой высокой. Видно, все же главным тут был тот дальний медвежий хребет, и думалось, что за ним находится желанная цель их побега — партизанский Триест. Задрав голову, Иван с минуту всматривался вверх, в этот порог на их пути в будущее, страстно надеясь, что погони больше не будет, что самое страшное они преодолели, что люди не встретятся на их пути. Теперь им противостояла только природа, для борьбы с которой нужны были лишь сила и выносливость. Затем взглянул на притихшую спутницу, которая, будто зачарованная суровым великолепием гор, также вглядывалась в снежные хребты. И тогда, пожалуй, впервые у него появилась тихая радость от того, что перед грозной неизвестностью природы он не одинок, что рядом есть человек. Почувствовав душевное удовлетворение, он с легким сердцем произнес любимое с детства слово. «Ай да!» Вряд ли она знала это слово, но теперь настолько созвучны были их чувства, что она поняла его и подхватила. «Ай да!» И они пошли по тропке, что опоясывала голый скалистый косогор. Вверху, в разрывах тумана, неудержимо ярко блеснуло низкое солнце. Под его лучами клочья облаков преобразились и ослепительной белизной засияли на склонах гор. По скалам и безднам быстро помчались черные лоскутья теней и, чередуясь с ними, яркие пятна света. Ветер, не утихая, рвал Иванову куртку, надувал штаны, Джулия подняла кожаный воротник тужурки. Они взобрались выше, освещенные солнцем отчетливо стали видны черные щели расселены, каменные косогоры, на одном из которых, отбросив длинную тень, стала видна торчащая ребристая скала. Иван взглянул вниз и остановился. На том месте, где они сидели недавно, топтался безумный Хефтлинг. «Гляди ты, привязался!» «Трачику человек», — сказала Джулия. «Пикатто. Жалко». «Чего жалеть, сволочь он?» «Он хочет руссу идет, но руссо бёзе. Он боятся». «И правильно делает», — коротко заметил Иван. Он двинулся дальше, мысленно отмахнувшись от сумасшедшего, хотя иметь сзади такой хвост было не очень приятно. «Но что поделаешь с больным? И отогнать не отгонишь». И убежать некуда. Придется, видно, потерпеть так до ночи. — Иван, — сказала девушка, делая ударение на «и», — ты не имел зло, Джулия? — А чего мне злиться? — Ты нон бёзе? — Можешь не бояться. — Нон бояться, да? — улыбнулась она. — Да. Однако улыбка скоро сбежала с ее усталого лица, которое стало сосредоточенным, видимо, отразив невеселый ход ее мыслей. «Джулия Руссенон боятся. Джулия Снег боятся». Иван, идя впереди, вздохнул. «В самом деле снег и такой скудный запас хлеба все больше начинали беспокоить его. Он подумал уже, что надо было у лесника прихватить еще что-нибудь и обязательно обувь, ведь с голыми ногами было более чем глупо лезть в такой снег. Хотя, как всегда, хорошие мысли появлялись слишком поздно. Вначале они, конечно, не думали, что доберутся до снежных вершин. Тогда счастьем казалось ускользнуть от облавы. И так спасибо австрийцу, если бы не он, хлеба у них не было бы. Иван быстро шел по тропке. Сбоку по косогору волочились, мелькали две длинные до самого низа тени. Утешать, уговаривать спутницу он не хотел, только сказал: «Куртка у тебя есть, чего бояться? Манто не жди». Девушка вздохнула и, помолчав, вспомнила с грустью: «Рома, Джулия много манто имел. Фир манто, черно, бело». Он насторожился и замедлил шаг. «Что? Четыре манто?» «Я. Фир манто. «Четыре», — уточнила она по-русски. «Ты что, богатая?» Она засмеялась. «Он богата, бедна, политише хёфтлинг». «Ну, не ты, отец. Отец твой кто?» «Отец?» «Ну да, фатер, кто он?» «А, иль падре», — поняла она. «Иль падре коммерсанте, директоре фирма». Он тихонько присвистнул. «Ну и ну. Не хватало еще, чтобы этот фатер оказался фашистом. Вот была бы прогулочка по Альпам», — подумал он и резко обернулся. «Фатер фашист?» «Си, фашисте», — просто ответила Джулия, живо взглянув в его посуровевшие глаза. «Командир милито». «Еще лучше. Черт знает, что делается на свете. Как говорил жук, бросишь палку в собаку, попадешь в фашиста». Он сошел на краб тропинки, дал девушке поравняться с собой и впервые с пробудившимся интересом оглядел ее стройную, складную, хотя и неказисто одетую фигурку. Но странное дело, эта полосатая, с чужого плеча одежда всей своей нелепостью не могла обезобразить ее врожденного девичьего обаяния, которое проглядывало во всем, и в гибкости и точности движений, и в ласковой приятности лица, и в манере улыбаться заразительно и радостно. Она покорно и преданно посматривала на него. Руки держала сцепленными в рукавах тужурки и привычно постукивала по тропке своими неуклюжими клумписами. «А ты что ж, тоже, может, фашистка?» — с внутренней настороженностью спросил Иван. Девушка, наверное, почувствовала плохо скрытое подозрение и кольнула его глазами. «Джулия фашиста? Джулия коммуниста?» — объявила она с упреком и с чувством достоинства. «Ты? Я?» «Врешь», — после паузы недоверчиво сказал он. «Какая ты коммунистка?» «Коммуниста, си, Джулия коммуниста». «Что, вступила? И билет был?» «Он, ты, сары, формально, нон, моральменде коммуниста». «Ага, морально. Морально не считается». «Почему?» Он промолчал. Что можно было ответить на этот наивный вопрос? Если бы каждого, кто назовет себя коммунистом, так и считать им, сколько бы набралось таких? Да еще буржуйка, кто ее примет в партию? Болтает просто. Несколько приглушив свой интерес, Иван пошел быстрее. «У нас тогда считается, когда билет дадут». «А, Руслан! Руслан иначе! Я понимает! Руслан советика!» «Ну, конечно. У нас не то, что у вас, буржуев». «Советика очень хорошо. Эмансипацию, либерто, братство, да?» «Ну?» «Это очень-очень хорошо», — проникновенно говорила она. «Джулия очень-очень уважала Русланд. Нон фашизм, нон гестапо. Очень хорошо». «Иван, счастлив свой страна, да?» Она по тропке подбежала к нему и обеими руками обхватила его руку выше локтя. «Иван, как до войны жил? Какой твой деревня? Слушай, тебя сеньорина, девушка, любил?» Вдруг спросила она, испытующе заглядывая ему в глаза. Иван безразлично отвел глаза, но руки не отнял. От ее ласковой близости у него вдруг непривычно защемило внутри. «Какая там девушка? Не до девчат было». «Почему?» «Так жизнь не позволяла». «Что, плохо жил? Почему?» Он вовремя спохватился, что сказал не то. О своей жизни он не хотел говорить, тем более что у нее было, видимо, свое представление о его стране. «Так, всякое бывало. «Ой, неправдо, неправдо!» Она хитро скосила на него быстрые глаза. «Любил много сеньорины». «Куда там?» «Какой твой провинция? Какое место ты жил? Москва, Киев?» «Беларусь». «Беларусь? Это провинция такой?» «Республика». «Республика? Это хорошо. Италия — монархия. Монте, горы есть твой республика?» «Нет, у нас больше леса, пущи, реки, озера. Озера самые красивые», — невольно отдаваясь воспоминаниям, заговорил он. «Моя деревня Терешки как раз возле двух озер. Когда в тихий вечер взглянешь, не шелохнуться, словно зеркало. И лес висит вниз вершинами, ну, как нарисованный. Только рыба плещется. Щука! Во! Что эти горы?» Он выпалил сразу слишком много. Сам почувствовал это и умолк. Но растревоженные воспоминанием мысли упрямо цеплялись за далекий край. И теперь в этом диком нагромождении скал ему стало так невыносимо тоскливо, как давно уже не было в плену. Она, видно, почувствовала это, и когда он умолк, попросила: «Говори еще, говори, твой Беларусь!» Солнце к тому времени опять скрылось за серыми облаками. На гладкий косогор надвинулась стремительная тень. Дымчатые влажные клочья быстро понеслись поперек склона. Сначала не очень охотно, часто прерываясь, будто заново переживая давние впечатления, он, как о чем-то далеком, дорогом и необыкновенном, начал рассказывать ей об усыпанных желудями дубравах, о бобровых хатках на озерах, о прохладном березовом соке и целых рощах ароматной черемухи в мае. Давно он не был таким говорливым. Давно так не раскрывалась его душа, как сейчас. Он просто не узнавал себя. Да и она с ее неподдельным интересом ко всему родному для него сразу стала ближе, будто они были давно знакомы и только сейчас встретились после долгой нелегкой разлуки. Наконец он замолчал. Она медленно высвободила его руку и свободнее взяла за шершавые пальцы. Спокойно спросила: «Иван, твой мама хорошо?» «Мама? Хорошая». «А иль падре, отец?» Она мечтательно поглядывала на склон и не заметила, как дрогнуло его мгновенно помрачневшее лицо. «Не помню». «Почему?» — удивилась она и даже приостановилась. Он не захотел останавливаться. Сцепленные их руки вытянулись. «Умер отец. Я еще малый был». «Морту? Умер? Почему умер?» «Так жизнь сломала». Она деликатно выпустила его руку, зашла сбоку, ожидая, что он скажет что-то важное, разъяснит то, что она не поняла, но он уже не хотел ни о чем говорить. Через несколько шагов она спросила: «Иван, обида, да?» «Какая обида?» «Ты счастлива, Иван?» Не дождавшись его ответа и, видно, поняв это по-своему, серьезно заговорила Джулия: «Твой большой фатерланд, такой колоссаль война побеждат, это большой, большое счастье. Обида есть маленько, обида, не надо, Иван». Он не ответил, только вздохнул, уклоняясь от этого разговора. Действительно, зачем ей знать о том трудном и сложном, что было в его жизни? Так думал он, карабкаясь по крутой тропе вверх, уверенный, что поступает правильно. В самом деле, кто она, эта красотка, нелепой случайностью войны, заброшенная в фашистский концлагерь? Кто она, чтобы выкладывать ей то трудное, что в свое время отняло столько душевных сил у него? Примет ли ее, пусть и чуткая, честная душа, суровую правду его страны, в которой, дай Бог, разобраться самому? Разве что посочувствует. Но сочувствие ему ни к чему. За 25 лет жизни он привык обходиться без него. Поэтому пусть лучше все будет для нее хорошим. Именно таким, каким она это себе представляет. И он смолчал. Отдавшись раздумью, Иван, тем не менее, шел быстро и не замечал времени. Джулия, поняв, что задела слишком чувствительную струну в его душе, тоже умолкла, немного приотстала, и они долго молча взбирались по склону. Между тем на величественные громады гор спустился тревожный ветреный вечер. Горы начали быстро темнеть, сузились и без того сжатые тучами дали. Исчез серебристый блеск хребта. Туманная марева без остатка поглотила его. На фоне чуть светлого неба чернели гигантские близнецы ближней вершины, а за ней другая, пониже. В седловине, вероятно, был перевал, туда и вела тропа. Обычно вечер угнетающе действовал на Ивана. Ни днем, ни ночью, ни утром не было так тоскливо, так бесприютно, тревожно и тягостно, как при наступлении сумерек. Со всей остротой он почувствовал это в годы войны, да еще в плену на чужой земле, в неволе, в голоде и стуже. Вечерами особенно остро донимало одиночество, чувство беззащитности, зависимости от злой и неумолимой вражеской силы. И нестерпимо хотелось мира, покоя, родной и доброй души рядом. «Иван!» — неожиданно позвала сзади Джулия. «Иван!» Как всегда, она сделала ударение на «и». Это было непривычно, вначале даже пугало, будто поблизости появился еще кто-то, кроме них двоих. Иван вздрогнул и остановился. Ничего больше не говоря, Джулия молча плелась между камнями, и он без слов понял, в чем дело. Сразу видно было, как она устала, да и сам он чувствовал, что необходимо отдохнуть. Но в этой заоблачной выси стало нестерпимо холодно. Бушевал, рвал одежду, гудел в расщелинах ошалелый ветер. Зябли руки, а ноги совсем окоченели от стужи. Холод все крепчал, усиливался к ночи и ветер. Всей своей жесткой, слепой силой природа обрушивалась на беглецов. Иван спешил, хорошо понимая, что ночевать тут нельзя, что спасение только в движении, и если они в эту ночь не одолеют перевала, то завтра уже будет поздно. «Иван», — сказала, подойдя Джулия, — «очень-очень уставаю». Он переступил с ноги на ногу, ступни болели, соднили, но теперь он старался не замечать этого и озабоченно посмотрел на Джулию. «Давай как-нибудь, видишь, хмурится». Из-за ближних вершин переваливалась, оседая на склонах, густая темная туча. Небо постепенно гасило свой блеск, тускло померцало и исчезло в черной мгле крошечная одинокая звезда. Все вокруг, скальные громады, косогоры, ущелья и долины, заволокла серая наволочь облаков. «Почему нон переваль? Где есть переваль?» «Скоро будет, скоро», — обнадеживал девушку Иван, сам не зная, как долго еще добираться до седловины. Они снова двинулись по едва приметной в каменистом грунте тропинке. Иван боялся теперь потерять спутницу и, прислушиваясь к привычному стуку ее колодок, шел несколько медленнее. На крутых местах он останавливался, ждал девушку, подавал ей руку и втаскивал наверх, сам при этом еле удерживая в груди сердце. А ветер бешено трепал одежду, тугими толчками бил то в спину, то в грудь, затрудняя дыхание, свистел в камнях, часто меняя направление, даже не понять было, откуда он дует. Вскоре совсем стемнело. Громады скал слились в одну непроглядную массу. Черное беспросветное небо сомкнулось с горами. Стало так темно, что Иван то и дело оступался, натыкался на камни, несколько раз больно ушиб ногу, и тогда впервые им овладело беспокойство. «Где тропа?» Он согнулся, внимательно вгляделся, попробовал нащупать тропу ногами. Но кругом были одни камни, и он понял, что они заблудились. Выпрямившись, он отвернулся от ветра и стал ждать, пока подойдет девушка. Когда та доковыляла до него, Иван бросил: «Постой тут», а сам пошел в сторону. Джулия восприняла это молча, почти равнодушно, сразу опустилась на камень и скорчилась от холода. Он же, сдерживая в душе тревогу, отошел еще дальше, всматриваясь под ноги и время от времени ощупывая землю ногами. Тропы не было. Постепенно в воздухе что-то замерцало. Он протянул руку и понял — это пошел снег. Мелкая редкая крупа косо неслась из ветреной черной мглы, понемногу собираясь в ямках и щелях. Иван стоял, вглядываясь в темноту, и напряженно думал, что делать дальше. Снег сгустился, внизу постепенно светлело, и вдруг он увидел неподалеку извилину потерянной тропы. «Эй, Джулия!» — тихо позвал он. Девушка почему-то не откликнулась. Он, продрогнув с растущей досадой, в душе ждал, что она там заснула. Вот еще дал Бог попутчицу. «По бульварам с такой прогуливаться!» — сердился он. А ветер по-прежнему люто бился о скалы, снежная крупа густо сыпалась с неба, шуршала по камням. Вконец зашлись от холода ноги. Руки он спрятал в рукава, за пазухой сжег тело настывший пистолет. «Эй, Джулия!» Она не ответила, и он, выругавшись про себя с неохотой, ступая на мокрые холодные камни, пошел туда, где оставил ее. Джулия сидела на камне, скорчившись в три погибели, прикрыв колени тужуркой. Она не отозвалась, не поднялась при его приближении, и он остановился перед ней. «Финита, Иван», — тихо проговорила она, не поднимая головы. Он промолчал. «Как это финита? А ну, вставай!» «Ну, вставай! Нет, вставай!» «Ты что, шутишь?» Молчание. «А ну, поднимайся! Еще немного и перевал! А вниз ноги сами побегут!» Молчание. «Ну ты слышишь?» «Финита! Нон, Джулия Марш, нон!» «Понимаешь, тут нельзя оставаться. Закоченеем. Видишь, снег!» Однако слова его на девушку не производили никакого впечатления. Иван видел, что она изнемогала, и начал понимать бесполезность своих доводов. Но как заставить ее идти? Подумав немного, он достал из-за пазухи помятую краюшку хлеба и, отвернувшись от ветра, бережно отломил кусочек мякиша. «На вот, хлеба!» «Хляб?» Джулия встрепенулась, сразу подняла голову. Он сунул ей в руки кусочек, и она быстро съела его. «Еще хляб?» «Нет, больше не дам». «Мале, мале хляб. Дай хляб. как дитя, жалобно попросила она. «На перевале получишь». Она сразу замкнулась и съежилась. «Нон перевал». «Какой черт нон?» — вдруг закричал Иван, стоя напротив. «А ну, вставай! Ты что надумала, замерзнуть? Кому ты этим зло сделаешь? Немцам? Или ты захотела им помочь? В лагерь вернуться? Ага, они тебя там давно ждут!» — кричал он, захлебываясь от ветра. Она, не меняя положения, вскинула голову. «Но он лагерь». «Не пойдешь в лагерь? Куда же ты тогда денешься?» Она замолчала и снова поникла, сжалась в маленький живой комочек. «Замерзнешь же, чудачка, загнешься к утру», — смягчившись, сказал он. Ветер сыпал снежной крупой, крутил вверху и между камнями. Хотя снег был мелкий, все вокруг постепенно светлело. Стала заметна тропа, и проглядывались изломы камней. Без движения, однако, тело быстро остывало и содрогалось от стужи, переносить которую становилось уже не вмоготу. «А ну, вставай!» Иван рванул ее за тужурку и по-армейски сурово скомандовал: «Встать!» Джулия, помедлив, поднялась и тихо поплелась за ним, хватаясь за камни, чтобы не упасть. Иван, насупившись, медленно шел к тропе. Он уже начал думать, что все как-нибудь обойдется, что самое худшее в таком состоянии — сбиться с ритма, хотя бы присесть, и тогда потребуется значительно больше усилий, чтобы встать. Вдруг уже возле самой тропы сильный порыв ветра стеганул по лицам снежной крупой и так ударил в грудь, что они задохнулись. Джулия упала. Иван попытался помочь ей подняться, взял девушку за руку, но она не вставала, закашлялась и долго не могла отдышаться. Наконец, сев на камень, тихо, но твердо, как об окончательно решенном, сказала: «Джулия финита, Алис. Иван триесте. Джулия нон триесте». «И не подумаю». Иван отошел в сторону и тоже сел на выступ скалы. «А еще говорила, что коммунистка», — упрекнул он. «Паникер ты». «Джулия нон паникор», — загорячилась девушка. «Джулия партиджано». Иван уловил нотки обиды в ее голосе и ухватился за них. «Может быть, это растревожит ее», — подумал он. «Трусиха, кто ж ты еще?» «Нон трусиха, нон паникор, силы малы». «А ты через силу», — уже мягче сказал он. «Знаешь, как однажды на фронте было? На Остфронте, куда ты собиралась? Окружили нас немцы в хате, не выйти, бьют из автоматов в окна, кричат: «Рус, сдавайся!» Ну, комвзвод наш Петренко тоже говорит: «Алис капут». Взял пистолет и бах себе в лоб. Ну и мы тоже хотели. Вдруг ротный Белошеев говорит: «Стой, хлопцы, застрелиться и дурак сумеет. Не для того нам Родина оружие дала. А ну, — говорит, — на прорыв!» Выскочили мы все в дверь, да как ударили из автоматов, и кто куда, под забор, в огороды, за угол. И что думаешь? Вырвались? Пятеро, правда, погибли. Белошеев тоже. И все же четверо спаслись. А послушались бы Петренко, только бы на руку немцам сыграли. Никого и стрелять не надо. Бери и закапывай. Джулия молчала. «Так что пошли?» «Нон». «Ну какого черта?» Весь дрожа от холода, начал терять терпение Иван. «Замерзнешь же, глупая! Стоило убегать, столько лезть под самое небо!» Она продолжала молчать. «На кой черт тогда они себя подорвали?» — сказал он, вспомнив погибших товарищей. «Надо, чтобы хоть кто-нибудь уцелел, а то уже искисло». Он вскочил, чувствуя, что насквозь промерз на ветру, зашагал по тропе. На сером снегу отпечатались темные следы его босых ног. Хорошо еще, что не было мороза, иначе им тут верная смерть. Минуту спустя он решительно остановился напротив Джулии. «Так не пойдешь?» «Нон, Иван». «Ну, как хочешь. Пропадай», — сказал он и тут же потребовал. «Снимай тужурку». Она слабо зашевелилась, сняла с себя тужурку, положила ее на камень. Потом сбросила с ног колодки и поставила их перед ним. Иван, застывший ногой, отодвинул колодки в сторону. «Оставь себе в лагерь бежать». А сам напялил на широкие плечи тужурку. Запахнулся, сразу стало теплее. Он чувствовал, что между ними что-то навсегда рушится, что нельзя так относиться к женщине. Но у него теперь прорвалась злость к ней. Казалось, будто она в чем-то обманула его, и потому невольно хотелось наказать ее. Мысленно выругавшись, он, однако, почувствовал, как нелегко уйти. Расставание казалось до нелепости грубым, хотя он старался заглушить все это злостью. И все же он не мог не понимать, что Джулии было очень трудно и что она по-своему была права, так же, как в чем-то был несправедлив он. Иван чувствовал это, и злость невольно утихала. Он сделал шага два по тропинке и повернулся к ней. «Чао!» Сжавшись на камне, тихо и, похоже, совсем безразлично, сказала она. Это слово сразу напомнило ему их вчерашнюю встречу и тот радостный блеск в ее сверкающих глазах, удививший его в лесу, и ее безрассудную смелость под носом у немцев. И Ивану стало не по себе. Это не было ни жалостью, ни сочувствием. Что-то незнакомое защемило в груди, хотя вряд ли он мог в чем-нибудь упрекнуть себя, и, пожалуй, ничем не был обязан ей. «Нет, нет», — сказал он себе, заглушая эту раздвоенность, — «так лучше. Одному легче уйти, это он знал с самого начала, ему вообще не надо было связываться с ней. Теперь у него на плечах тужурка, немного хлеба, на одного этого хватит дольше». Он будет экономить, съедать по 100 граммов в день. Один он все стерпит, перейдет хребет, если бы даже пришлось ползти по пояс в снегу. Он доберется в Триест, к партизанам. Зачем связываться с этой девчонкой? Кто она ему? Он торопливо взбежал на крутизну, будто спеша отрешиться от мысли о ней, брошенной там, внизу. Но совладать со смятением своих чувств так и не смог. Что-то подспудное в нем жило иной логикой. Ноги сами замедляли шаг. Он оглянулся раз, другой. Джулия едва заметным пятном темнела на склоне. И ее покорная беспомощность перед явной гибелью вдруг сломала недавнее его намерение. Иван, сам того не желая, обернулся и, не преодолев чего-то в себе, побежал вниз. Джулия, услышав его, вздрогнула и испуганно вскинула голову. «Иван?» «Я». Видимо, догадываясь о чем-то, она насторожилась. «Почему?» «Давай, Клумпес». Она покорно вынула из колодок ноги, и он быстро насунул на свои застывшие ступни эту немудреную обувь, в которой еще таилось ее тепло. Затем скинул с себя тужурку. «На, надевай». Все еще не вставая с места, она быстро запахнулась в тужурку. Он, помогая, придерживал рукава, и когда она оделась, взял девушку за локоть. «Иди сюда». Она упрямо отшатнулась, вырвала локоть и застыла, уклонившись от его рук. Из-под бровей испытующе взглянула ему в лицо. «Иди сюда!» «Нон». «Вот мне еще нон». Одним рывком он схватил ее, вскинул на плечо. Она рванулась, как птица, затрепетала, забилась в его руках, что-то заговорила, а он, не обращая на это внимания, передвинул ее за спину и руками ухватил под колени. Она вдруг перестала биться, притихла, чтобы не упасть, торопливо обвела его шею руками, и он ощутил на щеке ее теплое дыхание и горячую каплю, которая, защекотав, покатилась ему за воротник. «Ну ладно, ладно, как-нибудь». Неожиданно обмякнув, она прильнула к его широкой спине и задохнулась. Он и сам задохнулся, но не от ветра, а от того незнакомого, повелительно кроткого, величавого и удивительно беспомощного, что захлестнуло его, хлынув из неизведанных глубин души. Недавнее намерение бросить ее теперь испугало Ивана, и он, тяжело погромыхивая колодками, полез к перевалу. Снежная крупа уже густо обсыпала шершавые камни. Деревяшки скользили по ним на очень крутых местах, и, чтобы не упасть с ношей, Иван старался идти боком, как лыжник при подъеме на склон. Сначала он не чувствовал тяжести ее маленького тела, слегка поддерживал ее за ноги и, согнувшись, упорно лез вверх. Но скоро порыв его все же ослабел, появилось желание остановиться, выпрямиться, вздохнуть. В груди не хватало воздуха. Правда, он согрелся. Разгоряченному телу нипочем стал горный ветер. Внутри тоже горело. От удушья раздирало легкие. Перевал, пожалуй, был близко. Подъем постепенно выравнивался. Тропинка уже не петляла по заснеженному скалистому взлобью. Справа возвышалось что-то серое, очевидно, громада другой горы. Значит, они уже добрались до седловины. Ветер по-прежнему безумствовал в своей неуемной ярости. Вокруг, будто в невидимой гигантской трубе, выло, стонало, даже звенело. Впрочем, звенело, возможно, в ушах. Мороз, очевидно, крепчал. От стужи больше всего доставалось рукам и коленям. Хорошо еще, что не было мокриди. Крупчатый снег не задерживался на одежде. Ветер больно сек им лицо. Надо было отдохнуть, но Иван чувствовал, что если присядет, то наверняка больше уже не встанет. И он брел час или больше, медленно поднимаясь по извилистой тропке. Джулия молча прижималась к нему. Он чутко ощущал ее движение. И странное дело, несмотря на усталость, на недавний спор и досаду, чувствовал себя хорошо. Только бы хватило силы, он нес бы ее так, покорно припавшую к нему, далеко-далеко. Когда уже стали подкашиваться ноги, и он испугался, что упадет, из снежной метущейся мглы выплыл огромный черный обломок скалы. Иван свернул с тропки и, скользя по камням колодками, направился к нему. Джулия молчала, крепко прижимаясь щекой к его шее. Возле камня Иван повернулся и прислонил к нему девушку. Руки ее под его подбородком разнялись, плечам стало свободнее, и только тогда он почувствовал, какая она все же тяжелая. «Ну как? Замерзла?» «Нон, нон». «А ноги?» «Да», — тихо сказала она. «Ноги, да». Все время она казалась необычно тихой, будто в чем-то виноватой перед ним. Он чувствовал это, и ему хотелось как-то по-хорошему, ласково успокоить ее. Только Иван не знал, как это сделать. У него просто не находилось слов, и потому внешне он по-прежнему оставался сдержанным. Не оборачиваясь, Иван нащупал руками ее ноги. Они совсем окоченели, были холоднее, чем пальцы его рук. От его прикосновения она тихо вскрикнула и рванула ноги к себе. Так нельзя. Она, видимо, не поняла его, а он удобнее посадил ее на камень и набрал с земли пригоршню снежной крупы. «А ну, давай разотрем». «Нон, нон». «Давай, чего там нон?» Незлобливо, но настойчиво сказал он, взял одну ногу, зажал ее в своих коленях, как это делают кузнецы, подковывая лошадей, и стал тереть ее снегом. Джулия дернулась, заохала, застонала, а он засмеялся. «Ну что, щекотно?» «Больно, больно!» «Потерпи, я тихо!» Как можно бережнее он растер одну ее маленькую, почти детскую стопу, потом принялся за другую. Сначала девушка ойкала, потом, однако, притихла. «Ну как, тепло?» — спросил он, выпрямляясь. «Тепло, тепло, спасибо. На здоровье». Она укутала ноги полами тужурки, а он, на минуту прислонившись спиной к настывшему камню, выровнял дыхание. Но без движения сразу стало холодно. Ветер насквозь пронизывал его легкую куртку, почти не державшую тепла. «Хлеба хочешь?» — спросил он, вспомнив их прежний разговор внизу. «Нон», — сразу же ответила она, — «Джулия нон хляб, ивен эссен хляб». «Так, тогда побережем, пригодится», — сказал Иван, и они почти одновременно проглотили слюну. Чувствуя, что замерзает, он с усилием заставил себя встать и подставил ей спину. «Ну, берись». Молча, с готовностью, она обхватила его за шею, прижалась, и ему сразу стало теплее. «Иван?» — тихо сквозь ветер сказала она, вдохнув теплом в его ухо. «Ду вундершен?» Она уже несколько освоилась у него на спине, осмелела, чувствуя к себе его расположение, спросила. «Русе алис? Алис вундершорн, да?» «Да, да», — согласился он. «Так, как говорите, себе не привык. К тому же тропинка, казалось, вот-вот выведет их на пологое место. И он хотел одолеть крутизну как можно быстрее». «Правда? Иван хотел пугать Джулия, да? Иван нон бросат». Он смущенно усмехнулся в темноте и с уверенностью, в которую сам готов был поверить, сказал: «Ну, конечно». «Тяжело много, да?» «Что ты, как пушинка». «Как это? Пушинка?» «Ну, пушок, такое маленькое перышко». «Это мале-мале?» «Ну?» Он шел по тропинке, хорошо обозначавшейся на свежем снегу. Его шею сзади забавно щекотало теплое дыхание девушки. Гибкие тонкие пальцы ее вдруг погладили его по груди, и он слегка вздрогнул от неожиданной ласки. «Ты научишь меня говорить свой язык?» «Белорусский?» «Я». Он засмеялся. Такой странной тут показалась ему эта просьба. «Обязательно. Вот приедем в Триест и начнем». Эта мысль вдруг вызвала в нем целый рой необыкновенно радостных чувств. Неужто и в самом деле им посчастливится добраться до Триеста, найти партизан? Если бы это случилось, они бы ни за что не расстались, пошли бы в один отряд. Как это важно, на чужой земле родной человек рядом. Иван уже ощутил ее ласковую привязанность к нему. Ее присутствие здесь уже не казалось ему нежеланным или обременительным. Только теперь, пробыв с нею эти два дня, он почувствовал, как одиноко прожил все годы войны. Солдатское товарищество тут было не в счет. Ее теплота и участие чем-то напоминали сестринское, даже материнское, когда не нужны были особенные слова. Одно ощущение ее молчаливой близости наполняло его тихой радостью. Они вошли в седловину, по обе стороны которой высились склон вершин. Тропинка еще немного попетляла между ними и заметно побежала вниз. В ночной темени сыпал редкий снежок. «Перевал?» — встрепенулась на его спине Джулия. «Перевал, да». «О, Мадонна!» «Ну, а ты говорила, капут. Видишь, дошли». Он остановился, нагнулся, чтобы взять ее поудобнее, но она рванулась со спины. «Джулия будет сам. Данке, грация, спасибо». «Куда ты рвешься? Сиди». «Нон сиди. Иван устал». «Ладно. С горы легко». Он не отпускал ее ног, и девушке, чтобы не свалиться, снова пришлось обхватить его шею. Она припала щекой к его остывшему плечу и пальцами шутливо потрепала давно небритый шершавый подбородок. «О, Ричо! Ёж! Колюча!» «Триесте побреемся!» «Триесте! Триесте!» — мечтательно подхватила она. «Партиджан! Триесте! Иван! Джулия Тедеску! Тра-та-та-та! Фашисты сволочь!» Он со сдержанной усмешкой слушал ее, старательно выбирая в темноте дорогу. Однако спускаться было не намного легче, чем идти в гору. Колодки часто скользили, от постоянного напряжения начинали ныть колени, в груди, правда, стало свободней. Все время, рискуя упасть, он изо всех сил держался на ногах и где-то скорым шагом, где-то и бегом стремительно спускался с перевала. Джулия на его спине то и дело испуганно вскрикивала. «О, о, Иван!» «Ничего, держись!» Ветер тут почему-то стал тише, и оттого, казалось, потеплело. Куда вела тропа, и что их ждало впереди, увидеть было невозможно. Через некоторое время ветер почти стих. Перестали мелькать снежинки. Повсюду, насколько было видно, теснились запорошенные снегом скалы. Тропа кидалась то вправо, то влево, причудливо изгибаясь на каменистых склонах, которые тут стали более пологими, чем на той стороне перевала. Чувствуя сильную усталость, Иван пошел ровнее, не оглядываясь и только стараясь не сбиться с тропы. Джулия почему-то умолкла. Однажды он попробовал заговорить с нею, но девушка не ответила. Незаметно задремав у него за спиной, она мерно посапывала. Руки ее мягко и нежно лежали на его плечах. Тужурка, видимо, распахнулась, и сзади на своих острых лопатках Иван почувствовал мягкое тепло ее груди. Как назло, в правую колодку его попал камешек. Раза два Иван, не нагибаясь, повертел ногой, но не смог вытряхнуть его. Идти было очень неудобно. Однако Иван не стал будить Джулию. Зашагал медленнее и так еще долго шел вниз. Кажется, он и сам задремал на ходу. Вдруг перестал понимать, где находится и кто у него за спиной. Но это длилось всего несколько коротких секунд. Он тут же пришел в себя, почувствовал ее дыхание и успокоился. Вокруг по-прежнему толпились мрачные утесы с пятнами подтаявшего снега на склонах. Откуда-то снизу потянуло сыростью, порой доносился смолистый запах хвойного леса. Где-то далеко сбоку шумел водопад. Очевидно, там было ущелье. Под утро они спустились в зону лугов. С Снежные пятна вокруг разом исчезли, будто растаяли. Стих ветер, стало тепло, только в воздухе прибавилось сырости. По камням из долины поползли влажные клочья тумана. Еще ниже на них пахнуло устоявшимся ароматом трав, цветов, густым хвойным настоем. И он понял — самое трудное позади. Тропа где-то пропала, но идти было легко. Пройдя еще немного, Иван почувствовал под ногами густую мягкую траву и подумал, что вот-вот упадет. Высокие до коленей стебли тугими бутонами цветов хлестали его по ногам. Джулия спокойно спала. Тогда он тихонько, чтобы не разбудить девушку, встал на колени и осторожно опустился вместе с ней на бок. Она не проснулась. Против обыкновения в этот раз ему не приснился его всегдашний тревожный сон. Несколько часов он спал беспробудно и глубоко, потом призрачная смесь бреда и реальности завладела его сознанием. В 25 лет юность уже на отлете. Многого из простых человеческих радостей уже не вернуть и не пережить, если не пришлось пережить их в прежние годы. И в этом смысле люди, пожалуй, достойны большего, чем то, что приготовила судьба Ивану Терешке. Правда, он редко задумывался над этим. Было не до погони за счастьем. Дома приходилось заботиться о том, чтобы как-то прожить, встать на ноги. Позже, во время войны, понятное дело, куда большие заботы волновали его. Было не до любви. Он не знал женщины, и все же, как это часто случается в молодости, к обычным взаимоотношениям парней и девчат относился скептически. Года два назад на Северо-Западном фронте Иван был ранен одновременно со своим ротным, старшим лейтенантом Глебовым, у которого служил ординарцем. Ранило их в лесу, когда ротный шел на совещание к командиру полка. Сжав свое рассеченное осколком плечо, Терешка кое-как выволок командира из-под огня, перевязал, потом по снегу дотащил до дороги, где их и подобрали обозники. Иван при своей легкой ране чувствовал себя сносно, а вот с ротным дело было намного хуже. Старший лейтенант потерял много крови, почти не говорил, только попросил, чтобы его сразу отправили в госпиталь, минуя дивизионный санбат. Ординарец понимал беспокойство офицера. Глебов не хотел расстраивать Анюту, тоненькую, широко раскрытыми глазами девчушку, недавнего санинструктора их роты, ставшую медсестрой санбата. Все в роте знали, что у них с Глебовым не просто игра, а самая настоящая любовь. Именно поэтому ротный накануне добился перевода ее в санбат, где было все же потише, чем на передовой. Автоматчики роты по-своему тоже любили девушку. Уважая ротного, уважали и его любовь. У ординарца же было свое отношение к ней. Видимо, потому что ближе других был к Глебову. Он привязался и к Анюте, как к младшей сестре, а может, даже и больше. Случилось, однако, так, что миновать санбат было нельзя. Где уж там везти раненого в тыловой госпиталь, когда Иван испугался, успеют ли доставить хотя бы в санбат? Кони быстро неслись по наезженной санной дороге, а Иван все покрикивал на ездового, пожилого нерасторопного бойца в двух шинелях поверх телогрейки, чтобы тот погонял быстрее. Глебов стал забываться, бредил, ругался. Ординарца он уже не узнавал, как не узнал и Анюту, которая с криком упала на сани, когда они подъехали к большой брезентовой палатке санбата. Иван на всю жизнь запомнил тот вечер. Звездное морозное небо, мрачные ели, привычный запах дыма, тихий гомон людей в палатке и больше всего неутешное горе Анюты. Ее не пускали в операционную, хотя она рвалась туда и плакала. Иван тоже сидел у входа, забыв о собственной боли, ловил от выходящих сестер каждую весточку о состоянии ротного. Вести были неважные. Оперировали старшего лейтенанта долго и трудно, переливали кровь, бегали за физиологическим раствором. Иван ждал, Анюту не утешал. Самому было тяжко. Только курил, пока не опустел кисет. Глебов умер во время операции. Ему не успели даже наложить швы. Внезапное горе будто испепелило что-то в душе Ивана. Он и сам не думал, что так тяжело будет переживать эту смерть. Видимо, его переживания усиливались при виде чужого несчастья. Анюта несколько дней не являлась на дежурство, и никто ее не осуждал за это. Наоборот, раненые, лежа на походных кроватях-носилках, в огромной, как Рига, палатке, с уважением отнеслись к ее горю. Только Иван молчал и думал. Тогда-то у него, очевидно, и зародилось особое чувство к ней. Нет, это новое чувство не было любовью. То, что он чувствовал к девушке, скорее напоминало глубокое уважение. И только. За долгие зимние вечера, проведенные в Санбате, он, пожалуй, вовсе разучился шутить, улыбаться, только бесконечно дымил маршанской махоркой, глядя на сияющее мелькание в печи, сооруженной из железной бочки, которую до красна накаливал санитар Ахметшин. С Анютой после памятного вечера они почти не разговаривали и без того хорошо понимая душевное состояние друг друга. Приступив после недолгого перерыва к дежурству, она потеряла свою всегдашнюю живость, стала не по годам задумчивой и строгой. Общее горе роднило их. Иван кое в чем помогал ей в палатке, никогда ни словом не обмолвившись об их переживаниях. И она была благодарна ему. Обычно поздно вечером, управившись с делами, Анюта присаживалась к нему на койку и тоже смотрела на огонь. Кто-нибудь в это время рассказывал в темном углу трудный фронтовой случай или что-либо повеселее из довоенного прошлого. И было так хорошо. Но время шло. Раненые в Санбате менялись. Одних эвакуировали дальше, в тыл, других, подлечив, выписывали на передовую. И вот однажды небольшая на первый взгляд перемена сразу нарушила мирный покой этой палаты. Как-то после обеда, когда Иван принялся собирать грязные котелки, чтобы отнести их на кухню, у входа в палатку послышались голоса, топот ног, и двое санитаров тащили носилки с раненым. На носилках под полушубком лежал молодой командир с двумя шпалами в черных петлицах. Оказалось потом, что он из танковой части, которая поддерживала их дивизию. Майора начали устраивать в углу. Всем распоряжался сам комиссар Санбата. Иван, унося на кухню посуду, невольно удивился такому вниманию к раненому. Когда же он вернулся, майор уже сидел на носилках. Согревшись, он сбросил с себя овчинную безрукавку, и из-под нее на широкой груди танкиста заблестели 6 орденов. Раненые в палатке притихли, с любопытством повернув головы в его сторону. Майор оказался бойким, общительным человеком, легко раненым в обе ноги. Он попусту не глядел в потолок, как другие в первые дни после ранения, а быстро перезнакомился с бойцами и санитарами, сразу стал на дружескую ногу с сестрами, обращаясь со всеми просто и весело. Через день-два к нему зачастили дружки-сослуживцы, Иногда заходило начальство. При всей своей завидной общительности командир вскоре, однако, потребовал устроить в углу перегородку. Ребята не удивились, все же он был майор, и потому понятным стало его желание как-то отделиться от бойцов, хотя это и не было принято в палатке для легкораненых. Просьбу майора уважили. В углу появилась обвешанная простынями боковушка, и с тех пор самое интересное в палате происходило за этой ширмой.